Глава первая. Перед глазами все плывет, как в тумане, хотя вроде и утро. Только рассвет занялся. Сука этот косой. Рабом, говоришь, сделаешь? Рабский ошейник? Я усмехнулся. Меня всего потряхивает. Я только что совершил свое первое убийство разумного. Я только что убил человека. Даже не одного, а сразу двух. Перестало дергаться тело бывшего косого. Я на нем и сижу. Вонь. Кишки расслабились у трупов. Гадство, а ведь была мысль штанами разжиться. Если исподнего на них нет, то это проблема. Но уж точно не для меня. И не такое приходилось видеть. А упускать такую отличную возможность прибарахлиться за счет ублюдков, желавших сделать из меня раба, я точно не буду. Пускай хоть вся одежда будет обгажена. А теперь за работу. До того момента, как появится на улице первый прохожий, не так уж много времени осталось. А успеть нужно многое. Вначале раздеваем косого. Это хорошо, что эти гады большой котомкой озаботились. Мясо у меня хотели забрать, а вот шиш вам. Пыхтя расстегиваю рубаху на могучей груди. В крови вся, но не беда, застираю в холодной соленой морской воде. Вытравим кровь не впервой, главное, чтобы засохнуть не успела. Теперь очередь пояса. Нормальный такой, неплохо в наше время воры живут. И что мы тут имеем? Хотя перебирать хабар сейчас некогда. Вижу, что два клинка есть и кошель имеется. В котомку их, а пока штанами займемся, нет, сапогами. А потом штаны стащу. Ого, вот это улов. Даже я понимаю, что повезло. Любил говнюк красивый, дорого одеваться. Но сапоги даже ему не по карману. Явно нечеловеческие руки занимались выделкой этой кожи. Сразу видно, что без ушастых тут не обошлось. А это значит, что он стянул их с какой-то весьма непростой жертвы, но ему они не в радость оказались, а потому и мне не резон эти сапоги носить. Продам или обменяю. Да, стаскивать их с мертвого тела – то еще удовольствие, но я справился. Затем дошла очередь до штанов. Кожаные они, и хорошо, что исподние наличествуют, но даже им я не побрезгал, несмотря на запашок от освободившегося мочевого пузыря и наличие под тканью большого количества совсем не золота. Но ткань отличная. Явно шелк и, возможно, что от эльфийских мастеров. Фу, какая гадость! Освобождаем снятые исподние от лишнего веса. Теперь очередь жилетки. Она тоже из кожи, кстати, украшена металлическими бляшками. На продажу. Ворочить тяжелое тело у меня едва хватает сил, но бросать такой хабар я точно не намерен. Справился. Особенно тяжело было первую руку освободить от одежды, но я молодец, попыхтел, но сделал. С его другом вышло быстрее, хотя прикид у него тоже был приличный и кошель имелся. Сапоги, правда, подкачали, да и куртка на нем была, а не жилетка. Нагрузился прилично, еще немаловажная деталь, с пальцев рук убитых снял по два кольца, а с шеи каждого цепочки из серебра и что-то вроде артефактов. Может, магические щиты? Если от своего схрона я плелся минут 20, таща на себе сегодняшний результат ночной охоты, то сейчас тоже расстояние, таща уже две котомки, буквально пробежал вдвое быстрее. Вот что страх быть узнанным и обнаруженным делает. Ну вот и схрон. Я как раз только что выбрался за крепостную стену по полузасыпанному подземелью. Устало скинул обе котомки и сам практически без сил свалился на камни рядом с ними. Вот оно мое убежище. Вот он мой, никем до сих пор не обнаруженный схрон. Вот то место, откуда я каждую ночь выхожу на охоту. Здесь я сплю, здесь я прятался в первое время. Я прикрыл глаза, и нахлынули воспоминания. Я не помнил, кто я, как меня зовут. Все выбило из меня страх, озлобленность людей вокруг и постоянный стресс. Были ли у меня родители? Наверное, да, ведь как-то же я появился на этом свете. Да и смутные воспоминания имелись. Я вытащил из ножен маленький кинжал. Тонкое, льдистое лезвие. Что бы я с ним ни делал, ни зазубринки нет. Я даже у ножа, которым я туши разделываю, помню лезвие правил, делая из прямого железного лезвия шкуросъемный нож с полукругом, под клинок. Так вот. Даже моей силы, тогда еще шестилетнего пацана, хватило, чтобы снимать стружку с металла, а на лезвии кинжала не появилось никаких признаков того, что он от такой работы затупился. Но ножны, как и сама рукоять на кинжале, простые, не бросающиеся в глаза. Я даже помню немного, но смутно как-то, кто мне его подарил. Большой, крупный мужчина, и я думаю, что это был мой отец. Он еще что-то мне объяснял, говорил, рассказывал об этом клинке, но больше я ничего об отце вспомнить так и не смог, как ни старался. А вот мама... Самое яркое впечатление, словно огнем, выжжено в моей памяти. Пылающие огнем, орущие, убегающие тело какого-то мужика, а рядом валяются еще четверо. Кто обожженный, а кто с развороченной головой, из которой вытекают мозги, а кому-то огнем с молнией пробило грудину. И красивая молодая женщина, еле стоящая на ногах, из живота которой торчала рукоять ножа, и бегущие в нашу сторону какие-то бугаи в доспехах. И этот ее дикий крик: «Беги, беги, беги!» И я побежал. Тогда я, конечно, был одет не в то, что ношу теперь. И куртка, и штаны были из кожи, и так полюбившиеся мне кожаные сапоги от мастеров Великого Леса. Мягкие до одури и удобные. И пояс, на котором примостился подаренный тем мужчиной, которого я теперь считаю своим отцом, кинжал. И относительно чистые исподние. Я долго бежал, очень долго. Меня так никто и не догнал, или просто даже не пытались. Я тогда, как в бреду, провел в лесу пару ночей, но в итоге вышел к тракту, по которому нескончаемым потоком шли беженцы. Это я потом узнал, что это беженцы, наверное, такие же, как и мы были с той женщиной. Я прибился к каравану, который шел в ближайший морской порт. По слухам, все ждали нападения орды орков, вот и бежали к морю в надежде перебраться подальше от зоны нашествия. Я прибился к одной семье, которая путешествовала без отца семейства. Потом я узнал, что он погиб, защищая их бегство. Молодая женщина, которую звали Нелли, и у которой было аж целых 5 собственных детей. 5! Правда, старшая девочка была моей ровесницей. Все были погодками, а самые младшие вовсе были братьями-близнецами. У семьи было 2 телеги, еще весьма упитанные тягловые крестьянские лошадки. Я помогал в дороге женщине, чем мог, в основном сидя завозчика на 2-й телеге с простым крестьянским добром. Вот с ними я и путешествовал. Мы 3 суток шли, практически без остановок, до порта. А затем прибыли гонцы, и все узнали, что орки прорвали оборону коронных войск и развивали наступление вглубь империи. Это уже тут, через 2 лет, я узнал, что орки до того городка так и не дошли. Гвардия императора рассеяла их силы, но в тот момент в городе царила паника. Нелли продала за бесценок лошадей и повозки с нехитрым добром. Я продал свой пояс и куртку, и на эти деньги нас взяли на борт корабля, на палубе которого мы провели при шквальном штормовом ветре целую декаду. Нас отнесло штормом в сторону. Но, слава богам, корабль не скрылся в морской пучине, не разбился о скалы, когда мы все-таки добрались до противоположного берега, пускай и не там, куда планировали попасть. А когда казалось, что все невзгоды позади, случилось страшное. Нелли подслушала разговор капитана корабля. Оказалось, что за эти дни экипаж собирал все слухи о путниках, и выискивали они, правильно, детей-сирот. А что можно с ними сделать, и так понятно. Это будущие бесправные рабы, за которых никто не вступится. Вот и подслушала Нелли, что утром корабль должен войти в порт. Капитан узнал по очертаниям берега, виднеющегося вдали, куда нас закинуло, город-порт Хит, королевство Дути. А перед этим всех выявленных ребят, которые путешествуют без взрослых, силой волокут в трюмы, а там рабский ошейник и привет, рабский рынок города. Я знал, что я умею плавать. Это тоже было неясное воспоминание. Но и купался я всегда только в озере с пресной водой. Даже какое-то воспоминание возникает в памяти, я отчетливо вижу очертания большого, высокого замка. Вот и решил я сбежать с первыми лучами светила, когда вдалеке на горизонте замаячил берег и очертания города-крепости, отдав Нелли сапоги и кожаные штаны. Вряд ли я смог бы в них доплыть до берега, а так в исподнем был шанс добраться. Кинжал на веревке привязал плотно к животу в районе пояса и шагнул с борта корабля в неизвестность. Пара мгновений под водой, задержка дыхания и воздуха в легких, и я как поплавок всплываю над морской пучиной. Море немного еще штормило, но я, выбрав направление, упорно работал руками и ногами. На удивление, держаться в морской соленой воде оказалось намного легче, чем в пресной воде озера, а вот плыть намного тяжелее, мешали волны. Сколько я барахтался в воде, не скажу, но светило уже встало над горизонтом, и я смог увидеть впереди себя берег вдали и крепостные стены города. Правда, вот же незадача. Берег был не просто каменистый, о которой разбивались волны успокаивающего шторма. Берег был усеян сплошной стеной скал. Слава богам, я тогда не запаниковал. Упорно греб берегу, и удача наградила меня. Почти доплыв до скал, я смог вначале зацепиться за каменные выступы перед скалами, которые оказались водными камнями, причем с весьма высокой макушкой, забравшись на которую, я понял, что волны сюда даже своими брызгами не достают, что и спасло меня впоследствии. Я был весь мокрый, и, слава всем святым, я не потерял свои основные богатства. Кинжал все так же был плотно привязан веревкой к телу, а на груди висела манишка на цепочке, в кожном мешочке. Обычно так солдаты и наемники делали, покидая родные места, беря с собой в кожаные мешочки горсть родной земли. Вот у меня было что-то подобное, как напоминание о прошлой жизни. Я устроился повыше, подставив колотящееся от холода тело солнечным лучам. Я так устал, что незаметно для себя заснул. Сколько я тогда проспал, не скажу, но солнце уже стояло в зените. Я подсох, согрелся и даже, наверное, немного подзагорел. Кожа на лице слегка побаливала, да еще и соль, наверное, сыграла в этом свою роль. Но главное — вода отступила. Я не верил своим глазам. От нагромождения камней, где я спрятался до скал берега, воды не было. Один мокрый морской песок. Я тогда не знал, как называется это удивительное явление. Оказалось, что существует на море время приливов и отливов. Море успокоилось. Вот так вовремя и произошло это чудесное событие. Приглашать меня не требовалось, и я ранее, как о камни свои ступни, еле брел к скалам, очень аккуратно ставя ноги, выискивая песчаные кочки. Но добрел, а потом, решив идти в правую сторону, пошел вдоль скал, и, не пройдя и пары сотен шагов, случайно обратил внимание на какую-то дырку в скале. Ну, я туда на свой страх и двинулся. Полз, походу, недолго, с минуту точно, но потом в кромешной темноте после поворота показался свет, и ход начал расширяться. Еще немного усилий, я увидел перед собой удивительную картину. Надо мной нависала громада крепостных стен, но до них еще надо было добраться. Я находился в небольшой каменной чаше, над которой нависал уступ, по которому и проходила стена крепости. Причем чаша была наполнена водой. Вот только проблема имелась. До ближайшего места, где бы я бы смог попытаться забраться наверх, было 2, а то и 3 моих роста. Здесь ничего не поделаешь. Я устало сел на мокрый камень, прислонился спиной к скале, причем скала с моей стороны не была столь высока, как те, мимо которых я до этого шел по берегу, откуда ушла вода. Но я понял, в чем прикол. Я же пока полз, поднимался неуклонно вверх. Я прикрыл глаза и попробовал отдохнуть. Отдохнул так, что в итоге едва не захлебнулся, так как вода начала быстро прибывать. Внизу под скалой видно сквозные дыры, ходы были. И уже из того хода, по которому я попал сюда, начала поступать вода. И скоро я опять принимал водные процедуры, болтаясь своей тушкой в морской соленой воде. Радовало одно. В чаше воду не штормило, она была спокойная, как в пресном озере. И еще, вода поднималась, заполняя уже всю каменную чашу и пространство между скалами. Вода прибывала и прибывала, а вместе с ней, держась из последних сил, поднимался к виднеющимся уступам и я. Я выплыл. Я выбрался на скалистый берег под нишей крепости. Прямо надо мной висел каменный уступ, но крепостных стен я уже не видел, они были надо мной. Я отполз повыше от кромки воды, и к моей радости вода в этом почти круглом каменном закутке больше не поднималась. Я так обрадовался, что разрыдался. Наверное, с полчаса давился слезами, а потом, немного успокоившись, прилег на камни, опять же на солнышке, и вновь, не сняв мокрые сподни, пригрелся и уснул. Я спасся, выжил, ушел от нашествия орков, минуло меня бремя рабства, и я не утонул в море. Но что дальше? Я был голоден, практически гол, ноги соднили, ступни от порезов распухли. Я начал чихать, а главное, наступал вечер, и я замерз. Благо одно радовало, надетое на мне исподнее высохло, вот только согреть оно меня не могло. Меня спасло, что была середина лета. Но рядом море, повышенная влажность, радует, что скалы защищают мое укромное место от ветерка. Если днем это был скорее минус, уж больно жарко было на солнце и приходилось искать тень, то вечером этот факт уже играл не на руку, было не так прохладно. Но вопрос разведения костра на ночь стоял ребром. Ночью я точно бы дал дуба. Интересно, откуда я знаю такие выражения? Ну, увы, пляжа нет, море сюда ничего не выбрасывает в виде веток, стволов поваленных деревьев или обломков кораблей, хотя я какой-то остов видел, когда шел вдоль скал, или мне это померещилось? Вопрос выживаемости встал передо мной в полный рост. Вот только как его решить, я не знал. Люди рядом были, вроде как рукой подать, даже какой-то шум слышался, но шум прибоя его практически заглушал, хотя в моем закутке и не так уж и шумно было от разбивающихся скалы волн. Да и самого моря я не видел, кроме почти правильного круга внутреннего озера с соленой водой, имеющего подпитку от моря. Я загрустил. Даже если я буду кричать и взывать о помощи, то мало кто сможет меня услышать, а потому надо было что-то придумывать самому. Итак, мои активы, кинжал и, походу, все. Нет, есть еще одно. Та женщина, будем считать ее моей мамой, она меня учила, учила. Учила чему? Дай бог и вспомнить. Магии? Бред. В этом юном возрасте вроде такая вещь, как магия, недоступна, но вот же. Прямо передо мной ослепительно сверкнула яркая вспышка. Вроде, несмотря на вечер, светло еще, но заболели глаза, и я временно перестал что-либо вокруг себя различать. Если бы в темноте шибанул, то точно бы мог сам себе глаза выжечь. А ведь вспомнить не могу, что это, и главное, как происходит то, что по своему желанию я могу вокруг себя в любое место запустить эту вспышку, но точно знаю, что с помощью нее я ничего поджечь не могу. Освещение? Светляк? Может быть, но какой-то он неправильный. И видел я во время плавания на корабле, как кто-то из экипажа запустил перед собой светящийся маленький шарик. И света от него было много. И продержалось это заклинание, как сказал этот дядя, очень долго. А у меня светляк или что-то другое? Я просто не знаю, но эту свою особенность тоже можно записать себе в актив. Эта моя способность, возможно, когда-нибудь может спасти мне жизнь. Но вначале надо было просто выжить. А как? А ведь это весь мой багаж. Стремительно вечерело. Наступала темень, уже даже тени сложно было рассмотреть. И, как назло, небо заволокло тучами, хотя из моей маленькой пещерки этого неба всего клочок был видать. Делать нечего. Решил никуда не дергаться и постараться перекантоваться ночью на этих камнях. Это была одна из самых жутких ночей. Даже во время шторма на скрипящем рееме корабле мне было не так страшно, а главное было холодно. Но был один плюс. В ночной тишине, еле слышимого бриза со стороны моря, я отчетливо услышал, что где-то течет вода. Вначале я принял это за канализацию. В некоторых городах я знал, она есть. Говорят, что гномы, сбиваясь в ватаги, строили их за очень большие деньги. Кто-то рассказывал об этом, когда мы просто сидели на палубе корабля. Тогда я услышал много нового, а вот верить в такие сказки или нет, так и не знал. Канализация. Слово-то какое придумали. Но вот же, вода где-то течет и явно стекает в этот круглый бассейн, а нечистот я в морской воде не заметил. Не заметил. Просто, может быть, тогда не обратил внимания. Мое главное желание было выжить, выплыть, забраться до уступа, но не суть. Я эту жуткую ночь все же пережил, да и сильнейший голод, который начал терзать мое худенькое тело. Ничего в итоге не придумав, я решил осмотреться вокруг. Вдруг как-то найду способ выбраться из этой западни наружу. И все равно куда, в город или за стены крепости, может, раздобуду что-то съестное. Да, я ребенок, но у меня огромное желание выжить, выжить любой ценой. Встал, немного покачнувшись из стороны в сторону, оглядел свою одежду. Ну и видок. Исподняя поистрепалась и грязная, хотя материал шикарный, конечно. Шелк, притом ткали эльфийские мастера. Ну и куда теперь? Может попробовать выбраться наверх? Вон и скала сбоку от входа всего на 3-4 моих роста поднимается вверх. И вроде склон немного покатый, не такой крутой, как кажется на первый взгляд. Но не факт. И без поддержки сил едой, боюсь, я его сейчас не осилю. А даже осилю, и что? Что меня там ждет в таком виде, без родственников, денег и сил? Мой возраст сам за себя говорит, а уж мой вид? Ну нет, выбраться-то можно, а вот как потом обратно вернуться? Точно не вариант. Проверить идущий в скале в сторону города ход? Это сейчас для меня намного проще в моем нынешнем состоянии. И пока светло на улице, можно далеко не заходя посмотреть, что там есть. Ведь за ночь ничего страшного оттуда так и не вылезло, а я ведь полночи не спал, караулил вход в пещеру. Итак, что мы имеем? Вход широкий, пещера рукотворная, сразу видно, что-то вроде подземного хода. Пол шлифованный, как и стены. Хорошо в древности делали, пока идут по прямой. Здесь относительно светло, яркие утренние лучи светила сюда нормально добивают, а вот как дальше пойдет, непонятно. Ого, а вот и поворот, и ответвлений сразу два. Одно вправо, другое влево, а центральный ход завален. Обвал или специально засыпали? Так, сходу не решить. И теперь куда? Эх, была не была, давай-ка в левый ход. Он вроде, судя по виднеющемуся каменному полу, на подъем идет и весьма резво. И ход по сравнению с центральным вдвое меньше по размерам, но мне даже в прыжке до потолка не достать. Ну, что тут у нас? Заворачиваем. А ведь реально на подъем ход пошел. Сердце забилось в надежде. А вдруг? С десяток шагов и с правой стороны обнаружилось отверстие в стене хода. То ли пролом, то ли отдушин, непонятно. Сумрак. Света мало, а хорошо видеть в темноте у меня не получается. Но глаза к сумраку уже почти привыкли, главное обратно себе за спину не оборачиваться. Там светлее, а потом опять к темноте привыкать не захочется. Запомним, в случае чего вернемся. А так дальше, по ходу. О, ступеньки. Я с радостью в сердце не смог удержать на лице предвкушающую улыбку. Считаем ступени, я знаю, что умею считать. Я даже читать умею, но немного и не быстро, а вот с письмом у меня вроде никак. Смутные воспоминания после пережитого сильного стресса. 37. Поворот в кромешной мгле, но нет, вроде светлее становится. Вот и тупик. Ход немного расширился, да толку-то. Очередной завал. Вот только через него кое-где между камнями свет пробивается. А это значит, что завал небольшой, а то и вовсе просто вход заложили. Надеюсь, откопать сил хватит. И делать это надо там, где у нас потолок. Как раз завал позволяет спокойно мне, даже с моим ростом, до него добраться. Ну-ка. Камешек с мою голову и землей присыпан. Так, сходу сорвать с места не получилось. А если кинжалом по бокам землицу убрать? И ведь лучи светила только под потолком и проглядывают, возможно, земля со временем осела, и приоткрылся этот засыпанный вход, а для кое-кого и выход. Копаем, дергаем, не идет, и вновь терзаем землю отточенным клинком, которым от такой тяжкой работы ничего не делается, даже не тупится лезвие. Боюсь подумать, что это за металл. А, камешек-то пошел, самый верхний сдернул. Есть обзор. Растения какие-то видны. Походу, выход теперь во враг превращается. И очень похоже на то, что я так прям в крепости попаду. Утро вроде, а если прислушаться, то голоса людей слышатся. А вот по-каковски тут говорят, понять не могу. Сам я только на общем и умею разговаривать. На общем, имперском. А вот тут на нем говорят? Продолжаем работать, но очень аккуратно и осторожно. Светить своим пристанищем перед посторонними мне бы очень не хотелось. Так, а теперь соседний камешек. По размеру он сопоставим с предыдущим. Если его вынуть, то получится дыра как раз такая, в которую я и смогу пролезть. И больше, думаю, ковырять ход пока не стоит. А если собаки пролезут сюда? Я только оскалился, сжав сильнее рукоять кинжала. На мясо пойдут. Мне главное что? Главное найти, чем костер разводить можно, чем огонь зажечь. Дрова или другое топливо – это дело десятое. Будут ветки или поленья, и не будет хотя бы огнива, и что толку? Вопрос, где его взять? Так, и второй камень стронулся. Неплохо. Вот только есть ли смысл наружу вылезать? С одной стороны, есть. Можно за местную пацану сойти. И сюда наверняка после нашествия орков беженцы добрались. А значит, и тут беспризорников хватает, или просто шпаны и сирот. Кто на них в городе внимание обращает? А так, может, чем поживиться удастся? Местной шантрапы я не очень-то и боюсь. Ну, не особо, если, конечно, кто постарше по возрасту ко мне прицепится. Но кинжал нужно припрятать тут. Без вариантов. Отобрать могут. С остальными, если кто полезет, то с помощью кулаков поговорить могу. Умею я драться, и кого постарше бивал в бытность, пока с беженцами до морской крепости добирался обозом. Многие там хотели у меня вещи отобрать, да не тут-то было. Двоих, кто был старше и понаглее, даже подрезал малость. Остальным ровесникам, и кто немного постарше, и кулаком в морду хватало, так что с этим проблем нет. И все же, что мне теперь делать? Но время есть, сейчас только рассвело. Можно и другие ходы проверить, куда они ведут, и даже в тот пролом слазить. Нужно обезопасить себя от любых неприятностей, ну, по возможности. Потому камни на место и обратно. А вот и пролом, но лезть от чего-то туда пока не хочется, а потому проверю я пока второе ответвление хода. Светло. Запаха, что характерно особого, в подземелье нет. Может, со стороны моря свежий ветер сбивает подземную затхлость. Вот и второй отворот, что уходит в правую сторону от основного заваленного камнями хода. Боязно. Крепче сжимаю рукоять верного кинжала. А ход-то довольно короткий. Шагов 20, поворот и... Дверь. Обыкновенная большая деревянная дверь, явно не заперта и даже приоткрыта немного. Сердце прыгает в пятки. А вдруг сейчас кто-то оттуда как выпрыгнет? Большой и голодный, и обязательно с большими зубами. Собираюсь с духом. Дверь с виду мощная, основательно сделанная, петли железные, кованые... И ржавчины на них не видно, а ведь подземелье и близость моря. Удивился. Дергаю на себя. Идет легко, без скрипа. Из хода проникает свет. Не понял. Вроде комната большая, но нет. Это не комната, а продолжение хода. Просто он тоже там, вдалеке, завален огромными глыбами камней. Но до них шагов 20, если мерить моими шагами 6-летнего пацана. Да, я повзрослел за последнее время. Невзгоды и потери семьи и памяти сделали меня взрослее. Это отмечала и Нелли, и другие люди, с кем мне пришлось общаться в путешествии на корабле. Что-то я мыслить начал по-взрослому. Ой, а как бы я сейчас хотел быть просто ребенком, любимым ребенком. Но лирику в сторону. Итак, освещения хоть и тускло хватает, чтобы понять, что в этом помещении кто-то раньше жил. Нет, не так. Жил и работал, или что-то тут добывал. Бросается в глаза в первую очередь провал в полу. Большой провал, а над ним что-то вроде вертушки, по бокам которой стоят ограничители. Видел подобное на корабле. С помощью такого устройства матросы паруса поднимали и опускали. Рычажок в одну сторону, и срабатывает трещотка на разматывание троса, рычажок в другую сторону, и уже на сматывание троса. Причем в обратную сторону фиксатор срабатывать не дает. Удобная штука, а главное, с ее помощью можно легко грузы поднимать. Вот именно сейчас эта штуковина и вставлена, и подвешена над дырой в полу, чтобы именно поднимать груз. Фиксируем двери, чтобы сами по себе не открывались, подставив под нее небольшой камешек. А теперь аккуратно, фиксируя свой взгляд по сторонам, осматриваем своеобразное помещение. Коридор, как и говорил, в длину моих шагов 20, не больше. В ширину, как и сам ход за дверью, 6 моих шагов, что, по-моему, немало. При такой ширине хода воины в доспехе втроем пройдут, и им тесно не будет. Внимание, в первую очередь, привлекает к себе пролом. И куда он ведет? Немного ли проломов-то? То в стене в левом ходу, который в город ведет. Тут же наоборот. Вниз куда-то шахта, что ли, тут была, или колодец. Подкрадываюсь аккуратно к краю ямы. Заглядываю. Ну ничего себе. Явно своды тут не толще моей руки. А дыра-то ведет на другой ярус подземелья, и там вполне светло. Как могу отсюда видеть, светло не просто так, а какие-то грибы, что на стене растут, светятся приятным, слегка зеленоватым светом. И вот там, на полу того яруса, видно тело, вернее, все то, что от него осталось, но осталось явно немного. Объеденный скелет, но тряпки какие-то и кости от скелета остались. И вроде пояс есть и сапоги, а может еще что-то. И вот в эту дырку от подъемного устройства веревка опущена. А само устройство, а дай-ка я проверю. Крутим рукоять. Неудобно, подпрыгивать приходится, чтобы оборот сделать, но понятно, что на подъем настроено оно было. Так, нижний ярус на потом, надо обязательно проверить остатки тела. Может, что интересное найду. Потом по веревке поднимусь. Она явно непростая, узлы навязаны, видно, этот невезучий именно так и поднимался с нижнего яруса. Правда, что-то же он оттуда поднимал. А пока пройдемся по этой своеобразной комнате. Явно что-то можно тут для себя любимого найти. Вот, например, в том углу что-то вроде шкур валяется. Явно не выделанные, сгорбленные, высушенные, но на удивление не потрескавшиеся от времени. А тут у нас, похоже, что-то из личных вещей погибшего хранилось. Какие-то тряпки, но все тряпье и гниль. Время над ним поработал, некоторые вещи прямо в руках рассыпаются пылью. А вот, похоже, кошелек был, но кожа без смазки потрескалась и прорвалась. Зато с монетами ничего не случилось. Ну и чем мы тут разжились? Медь. Благо пятаки, это радует, и их по количеству неплохо, так на пару серебряных наберется, даже немного больше. Вот теперь есть чем и в город идти, а главное, на них можно купить чего-нибудь поесть. 43 монеты пятаками с десяток мелочи по медику. Итого выходит 2 серебряных и 25 медяшек. С деньгами все просто, насколько мне объяснили. Во всем мире одни и те же расчеты, а именно медяк – самая мелкая монета. Потом идет серебряный кругляк, а это 100 медиков или 20 медных пятаков. Прилично, надо сказать, монета с гербом и образом первого императора на сторонах медного большого кругляша. Чем он хорош для таких, как я, так это тем, что эту большую и тяжелую монету можно хранить за щекой. И никто не поймет, что у тебя есть деньги. У серебра тоже есть пятак. Это основная монета в мире. Золота на всех не хватает, и оно поэтому очень дорогое. В одной золотой монете 100 монет полновесного серебра, или 20 серебряных пятаков, или... Вот тут интересно. Есть такая интересная монета из камня. Зеленый канип. Кругляш в 2 пальца толщиной. А сам материал весьма распространен и дорогим сам по себе не считается. Но он отлично держит ману, магическую силу, на которой работают все боевые и бытовые артефакты. Но вот зарядить их сразу за один присест может только очень сильный маг. В этом случае монета приобретает насыщенный изумрудный цвет. Вот такая монета стоит десяток серебром и, соответственно, является десятой частью полноценного золотого. А с этими монетами потом что хочешь, что и делаешь, как нам на корабле рассказывали знающие люди. Можно ману использовать для артефактов, можно обменивать как деньги. Их очень охотно все берут. Артефактов в мире хватает, а вот сильных магов нет. Но суть не в том. Монету можно зарядить лишь раз, чтобы она считалась разменной монетой. Второй раз провернуть подобный фокус даже архимагу не под силу, хотя использовать кругляш как слабый накопитель маны вполне возможно. Но самой важной и дорогой монетой в мире является империал. Он равняется эквиваленту 10 полновесных золотых монет. Но ввиду редкости и дороговизны золота исчисляют его стоимость в серебре. 1000 серебра. Вот так, хотя узнать и золото в избытке. Это простые люди могут этот металл за всю жизнь никогда и не увидеть. Это кому как повезет. Итак, на сегодняшний день я богат. Не знаю, как тут с ценами, но помнится, свой пояс и куртку я смог продать за 20 серебряных монет, и меня взяли на корабль, хотя я только сейчас стал понимать, что и так бы взяли. Уже тогда было понятно, что за мной никто не стоит из родителей. Я сирота, а значит потенциальный раб, хотя и малолетний. Но не будем о плохом. Вору гнилой одежды в сторону. Так, что у нас дальше? О, а вот походу и место, где ночевал, вернее на чем спал бывший хозяин этих апартаментов. Опа, откуда-то я знаю такие термины. Ого, память, видно, начинает просыпаться, отходя от испытанного страха и стресса последних декад. Но не отвлекаемся. Подстилка из шкуры барана или овцы – не суть. Главное мне сегодня не спать на каменном полу. Вопрос, где устроиться. Тут явно костра мне не развести, зато вон на двери засов есть, можно закрыться. А яма? Можно в нее ночью по неопытности или просто случайно провалиться? Может, прежний хозяин таким образом и закончил свой жизненный путь? Возможно. Но не спросишь, хотя вон, косточки-то его лежат. Все это хорошо, вот только огниво и одежды для себя родного я так пока и не нашел. Куча старых, высохших, непонятных шкур, и все. Деньги? Да, не спорю, улов отличный, вот только чтобы я смог им воспользоваться, нужна более-менее приличная одежда, а ее у меня нет. Но ищем дальше. Обходим яму, и что тут у нас? Завал. Камни крупные, прямо огромные, зато по ним можно подняться, как и во втором проходе, где я нашел выход в город, до самого потолка. Ба! Да у нас тут схрон был устроен. Под самым потолком явно захоронка сделана. В тряпочке что-то замотано. Сверток небольшой, в пару моих кулачков, но я глазастый, заметил. Аккуратно берем слегка трясущимися руками и вниз. Больше тут ничегошеньки нет. Итак. Держа сверток в руках, осматриваем углы у завала. Ничего интересного, кроме, наверное, какой-то кастрюли или глубокой сковороды. Большой сковороды, правда, ручки у нее отсутствуют, но пустая. Ничего в ней нет, и грязная она. Что-то в ней было на момент, когда погиб хозяин этих подземелий. Все, больше ничего не нашел. С одной стороны, отличный улов, с другой, для меня, маленького пацана, мало чего полезного. Разве что деньги и подстилка. Взгляд на яму. Останки мужика. В них тоже что-то полезное можно найти. Вопрос в другом. А что убило мужика и почему его тело явно было объедено? И кем? Опять взгляд прикипает к яме. Спускаться туда ой как не хочется, с другой стороны штаны у покойника явно из кожи сделаны почти целые. Башмаки на сапоги смахивающие, а главное пояс, в котором много чего интересного найти можно, так как в нем точно кармашки есть. Но спускаться и подниматься по веревке? Ах, как бы мне этого не хотелось. Я еще слаб, сильно слаб, и если меня там поджидает что-то злое, голодное, опасное, не факт, что смогу быстро подняться наверх по веревке, хоть на ней и есть узелки. Перевожу взгляд на сверток в руке. Уже немного прощупал содержимое. Думаю, в ближайшее время оно мне тоже не понадобится. Разворачиваю. Как я и думал, висюльки-бирюльки, исполненные в золоте, а тряпок-то? Тряпок-то намотано всего три вещицы. Два кулона и кольцо, и все с камешками. Явно не сейчас мне это богатство нужно. А как я понял, что это золото? Опа! Похоже, раньше в своей маленькой жизни я сталкивался с этим металлом. Возвращаемся обратно. Без вариантов. Кладем найденное обратно в тайник, расположенный на самой круче этого навала огромных валунов. И что теперь? Есть очень хочется. Второй день пошел, как я не жравший, совсем ничего не жравший. Да и пить очень хочется. Так, а ведь ночью мне казалось, что слышал журчание воды. Надо посмотреть, а то пить уж больно хочется. Ведь вот же интересно получается. Воды вокруг целое море, а жажду не утолишь. Вздыхаю тяжко и убираю свои найденные богатства на меховую подстилку. Я сюда еще вернусь, ведь прежде чем в город идти в таком виде, необходимо выбраться на разведку. Хотя лучше бы, конечно, ночи дождаться, но осмотр окрестностей провести лучше при свете. Но вначале вода. Возвращаюсь на место, где я сегодня провел ночь. Вот же я даю. Вот ведь небольшой спуск почти к воде, а там уступчик, маленький ручеек. Присмотрелся, вроде на вид чистая вода, принюхался, запах никакого нет. Как я только выдерживаю, ведь пить хочется сильно, но и боязно с одной стороны. Так ведь и отравиться можно, и никто, и ничто меня тогда не спасет. Ну, вроде все нормально, да уже и сил нет терпеть эту пытку. Зачерпываю ладошками воду и аккуратно пробую. Маленький глоток. Очень вкусная вода, но холоднючая и сильно аж зубы ломит. Пару глотков еще вдогонку. Ах, как же хорошо, не понимаю, почему я вчера не заметил его. Вчера я был не в состоянии на что-либо обращать внимание. Устал очень, испугался, пока плыл в море, промок до нитки, а ночью замерз. Сижу на корчиках около родничка, солнышко пригревает, не ветерочка, хотя вот ведь море за скалой. Гладь озера с морской водой спокойно, не шелохнется. И какая чистая вода, видно, как рыбки плавают. Вот бы поймать себе что-нибудь на обед, но без вариантов, ни удочек, ни лески с крючками. Думаю, решаю, куда теперь. По-хорошему надо идти в город, пятак за щеку и на рынок. Там сладков можно пирожки купить или еще какую сдобу, но вот мои грязные местами рваные вещи, местная гопота не даст и дойти до рынка. Вот же нахватался я слов в своем приключении и морском путешествии. Плохому быстро учишься. Стоп, откуда это у меня? Опять всплески памяти? Ладно, вернемся к проблеме питания. Я перестаю удивляться, откуда из меня умные слова появляются. Явно моим воспитанием и образованием очень серьезно занимались родители. Эх, найду ли я их когда-нибудь? Итак, город. Надо бы пошастать вблизи входа в это подземелье, это понятно. Вот только сейчас вылезти – это привлечь к себе внимание. Ночью или вечером есть шанс остаться незамеченным. Второй вопрос. Где вечером или ночью можно раздобыть еду, даже за деньги? Понятно, что днем на рынке, потому что в лавке в таком виде меня вряд ли пустят, а могут и вовсе в городскую управу сдать, хотя кому там есть дело до мелкоты. После нашествия серо-зеленых в этом приморском городе беженцев должно быть очень много. Прибиться к шайке местных малолетних? Можно, но я насмотрелся на подобные стайки пацанвы. Они воришки, и законы среди них действуют волчьи. Плюс к этому еще более старшие норовят набрать себе рабов среди таких же несчастных. Не у всех хватает сил и воли на сопротивление. Видел, знаю. Хлебнул полной ложкой. Да и что там, половником, но тогда у меня была очень дорогая, удобная и крепкая одежда. Из бывших богатств осталось только одно исподнее, хотя и эльфийский шелк. Разум подсказывает не рисковать, а желудок отвечает, что одной водой, хоть и родниковой, такой вкусной, сыт не будешь. Прыгать в яму? И хочется, и колется, и мам не велит. Боюсь, боюсь, не хватит сил подняться. Остается город. Медный пятак за щеку, кинжал припрячем тут. Исподнее у меня уже и так приобрело почти серо-грязный цвет, хотя столько в воде полоскалось. Сойдет за летний наряд, хоть и грязный. Только затяну потуже завязки на штанах в районе впалого живота, чтобы не спали, и вперед на разведку. Камни только не забыть на место сунуть, а теперь за деньгами. Не удержался, припрятал во рту два пятака. Главное теперь не забыть о своем богатстве и не проглотить деньги, а то подавлюсь и будет очень обидно. В открытом море не погиб, а вот от денег скончался, прикрыв доступ воздуха в организм. О, опять новое слово, и самое смешное, что я понимаю его значение. Напиться воды впрок, с уступа пописать в морское озеро. Надо решать вопрос с туалетом. Кинжал оставил. На груди манишка с кожаным мешочком, как память о родине, которую не помню. Все, пора откапываться. Откопанные камни легко вылезли из своих пазов. Впереди заросли кустарника и травы. Аккуратно, словно уж, выворачиваюсь из-под земли. Необычно, наверное, это смотрится со стороны. Вытолканные камни ставлю на место и присыпаю немного сухой травой. О, оглядываемся. Похоже на овраг, заросший высокой травой и кустарником. Походу орешник, но самих орехов еще нет, а жаль. Так и есть. Овраг упирается в крепостную стену, и никто не знает, что он ведет к подземному ходу. Камней огромных много. Походу тут еще какое-то укрепление когда-то стояло, теперь разрушенное. Пока выберешься из этого нагромождения огромных валунов, все штаны о кустарник порвешь. Через эдак сотню моих маленьких шагов перед глазами возникает забор. Похоже, на жилые улицы наконец-то наткнулся. Ого, а вот и куры шастают. Кто ж такой неосторожный, живность спокойно гулять выпустил? Ведь в городе не я один такой голодный, но оставим на заметку этот способ пропитания. К воровству я уже давно отношусь равнодушно. Выживает каждый сам, как может. Так, вот и сама пародия на улицу. И удивляет, что все строения из камней, заборы и дома. Крыши выполнены из керамической черепицы. Видел еще в том городе, откуда бежали, там похожие строения были. Но не это для меня сейчас главное, а главное, что я очень хочу есть. Вот и люди. Странно, прохожие смотрят на меня без удивления, а вид у меня еще тот. Значит, я был прав, таких беспризорников тут хватает, а вот они. Вот же гадство, и не свернуть никуда. Явно пацанва местная, или у этих бестий тут Лешка где-то недалеко. И это их район. Обычно детские шайки, как, впрочем, и взрослые, делят город на районы, и вот я, похоже, на одну из этих шаек и нарвался. Без драки, чувствую, уйти никак не получится. Ты посмотри, кто это у нас тут такой красивый. Ну, чего молчим? Заправила, на голову выше меня, походочкой в развалку, двинул ко мне навстречу, хотя я и сам бы подошел. Бежать от них глупо. Тут и так понятно, что бить будут, потому как когда-то учил меня... Кто, отец? Ничего не помню, зато тело отлично помнит тренировки и вбитые тренировками навыки. Не прошли даром тяжелые занятия. Резко, рывком сокращаем расстояние до противника и тычем пареньку, выставленной костяшкой фаланги среднего пальца, в район грудины. С ойканьем заправило падает мне под ноги, его сопровождающие резко останавливаются. «Где у вас тут перекусить можно?» – спрашиваю я, а то я давно ничего не ел. Вопрос о еде у всех, похож, больной. В таверне у Митяя недалеко отсюда пирожки купить можно. За медяк две штуки с капустой продают. Если с мясом, то по медяку за штуку. И они большие, — ответил мне один из мальчишек гнусавым голосом. В голове быстрый подсчет. Пацанов четверо, включая уже поднявшуюся на ноги за правилу этой маленькой банды. «Тогда угощаю», — говорю я. Потом перевожу взгляд на старшего из этой пацаней компании. А там и переговорить можно. Тот окинул меня внимательным взглядом, задержался на моей фигуре, в основном на подштанниках. «Проблемы с одеждой?» — понял он. Я киваю. «В основном с размером. На взрослого что-то есть, включая обувку, вот только на мои ноги ничего нет. Я для достоверности пошевелил голыми пальцами ног». «Мы тоже не в шелках», — рассмеялся пацаненок. «Жмых» — и протягивает руку. Знаю такой жест в качестве приветствий. Протягиваю свою, ожидая какого-нибудь подвоха с его стороны. Но обошлось. Предложение угостить новых товарищей, похоже, было главной причиной, что мне всем скопом мальчишки и намяли бока. А пока? Пока шли до обещанной таверны, расспрашивал спутников, куда меня забросило. Название города я знал, капитан еще на судне обмолвился, но что это за город и как тут живется простым людям, очень хотелось узнать. «Да как живется?» — смеется жмых. «Плохо живется. Королевство поганое. Лучше бы в империю податься, в любую. Но как туда попасть? Официально, хоть и нет тут рабства, да вот только не волят быстро. За все. Не отдал долг, в ошейник, попался на воровстве, в ошейник. Бродяжничаешь, в ошейник. Благо мы в городе, тут на мелюзгу вроде нас особо внимания не обращают, пока не попадешься на воровстве. А как прожить, скажи мне? Ну, стараемся подработать хоть где. Кто в порту вьется, там всегда лишние рабочие руки нужны, есть что украсть. Но там все поддельно, если конкуренты увидят и заметят, что деньгами разжился, то держись, поймают и все отберут. И хорошо, если не прибьют и не притопят твой хладный труп над своими пирса, которых в порту навалом. Но для нас, мальков, там раздолье. Мы как раз собирались в порт. С нами не хочешь? Пока нет, отвечаю я. Мне бы шмотками разжиться где-нибудь, напоминаю я о своих трудностях. И на рынок бы сходить присмотреться. А на рынке тебе что надо? Уточняет мой новый знакомый. Огниво. В первую очередь, или чем костер даже в дождливую погоду разжечь можно. И посуду какую-нибудь бы, кружку там, котелок, может, спицы, чтобы мясо или рыбу накалывать можно было, а потом над углями в костре жарить. Жмых даже остановился. «Ну, у тебя и запросы. Чем расплачиваться будешь?» Я же улыбнулся. «Так я же еще не закончил», чем вызвал общий смех. «Ну, давай, удиви», — подал голос гнусавый, у него и погоняло гнус. «А как тут зимой у вас?» — уточняю мимоходом я. «Сложно», — опять отвечает мне жмых. «Холодно, даже снег выпадает и лежит целыми декадами, но потом все равно тает. Море не замерзает. Старики рассказывают, что если дальше от моря вглубь страны уехать, то становится холоднее, и снега там больше. Всю зиму лежит, особенно в лесу. А у нас все равно очень холодно, ветра. С моря как задует, то все по своим нычкам сидят. А тебе что?» Я только руками развожу в сторону. «Так как же в этом зимовать? Ты до зимы еще доживи», — смеется мой новый знакомый. Я аж только зубы стиснул. «Я обязательно доживу, ты поверь», — зло отвечаю я. «А за одежду могу заплатить одеждой на взрослого. Есть пояс, штаны кожаные, сапоги, вернее, высокие башмаки на завязках». «Дорогой вариант. С трупака содрал?» — уточняет он. «Врать не стоит. По смыслу так понятно будет, если достану и принесу». Я молча кивнул. «Если в нормальном состоянии, то можно что-нибудь у скупщика вымутить и себя не забыть». «Это понятно. Кто ж запросто так работать будет?» «Ладно, потом обговорим», — сказал предводитель банды малолетних шалопаев. «К таверне подошли. Деньги давай». Я вытаскиваю изо рта медный пятак. «А чего? Заодно и проверим на гнилость новых знакомых». «Чего заказывать?» — уточняет он. «С капустой или с мясом?» «Все проголосовали для себя с капустой, что и понятно, больше количества, но с мясом вкуснее и сытнее». «Я как все», — произнес я. «Тогда я сейчас». И жмых с моими деньгами скрылся в таверне, только дверь черного хода хлопнула. Пацаны потащили меня на задний двор. Гнус пояснил. «Хозяин тут злобный, не любит, когда кто-нибудь из нас во дворе вьется. Злой, как собака, что не по нему хватает дрыны по хребту. И кто ему что скажет? Но пирожки у него вкусные повара готовят. И совет. Тут ничего не бери, просто не трогай, а то махом заработаешь себе на шею ошейник. Так-то сейчас в городе беженцев очень много, а потому на нас, малых, особо охранка внимания не обращает. Но как станет поспокойней, то только держись, хотя в ближайшие годы вряд ли спокойней станет». Так и сидели всей гурьбой, ждали предводителя с добычей. Мальчишки меня просвещали про местные порядки, куда можно ходить, а куда не стоит. Звали с собой на заработки в порт, но на мой вопрос, а сколько можно заработать за день в порту, вздыхали горько, но уверяли, что без пары медиков еще ни разу каждый из них из порта не возвращался. А вот и жмых появился, что-то в сумке тряпичной, котомки грязные тащит, а с ним мальчуган идет постарше нашей компании. И одежка на нем весьма приличная. «Кто это со жмыхом?» — уточнил я у конопата у Пашки. Это парнишка, что примостился рядом со мной на заваленке. Конопушки на лице, а сам огненно-рыжий, как маленькое солнышко. Кирюх ватный, пасынок хозяйский, нормальный пацан. Нос не задирает, от нас его не воротит и знает со шпаной. Но воровать у себя, конечно, не даст, так что осторожней, подраться любит. Намек понял. А между тем пацанчик, стоило нам со жмыхом только подойти, тут же обратился ко мне с нескрываемым вызовом в произнесенной фразе. «Ты что ли сегодня басоту угощаешь?» И глядит из-под лоби. И чего, спрашивается, взъелся? Ведь первый раз меня видит. Я просто кивнул, рот-то занят, кусмище от пирожка откусил, пережевываю, впрочем, как и все. Набросились ребят на угощение. А пирожки, правда, необычные, большой формы, как лапти, горячие и сочные, а вкус не передать, хотя у меня, наверное, приправа прекрасная есть, голод называется. «Ты про заказ свой», — встрял Жмых. Потом пауза. «Время нужно пацану, чтобы кусмище от пирожка переживать. Сглотнул. Я Кирюхе рассказал, как ты меня уронил. А он у нас парень резкий, смелый, азартный. Я ему про твою беду рассказал, и чем расплачиваться собираешься? Предложение такое. Сейчас на пустырь прыгнем всем хором, а там один на один на кулачках. Если Кирюху уложишь, он тебе все хотелки за так организует. Нет, умоешься кровью, то либо деньгами, пару серебром отдашь, либо, как говорил, поясом, штанами и сапогами на взрослого. Как тебе такой вариант?» Я, если честно, немного ошалел от таких заявлений. Прошелся внимательным взглядом по плотной фигуре паренька. Постарше меня, и причем не на год или два, три минимум, если не больше, но чувствую, без драки все равно уже не отпустят. А так можно и вещей набрать за бесплатно и знакомство закрепить. «Я не против», — отвечаю, — «но я так и не закончил рассказывать о своих нуждах». «Так мы тебе не дева, Каира, это она, великая, о сиротах заботится по велению сердца», — ржет в ответ Жмых. «Что есть, тем и поможем. Кири тебе свои старые шмотки отдаст, обувку из размера, который выскочил. Огниво, как ты просил, но насчет посуды и котелка, да и вовсе проблем не будет. Этого добра, потерявшего в таверне товарный вид, предостаточно». Кирюха, соглашаясь с условием драки, кивнул. «Тогда айда на пустырь», — предложил я. «А то на полный желудок драться — последнее дело». Все, соглашаясь, закивали мне в ответ. Мы всей гомонящей гурьбой кинулись на выход со двора. Я же спокойно шел следом за пацанами и, сорвав лопух, вложил в него свое сокровище — полтора пирожка. Потом, после стычки, доем. Боялся ли я? Конечно, парень выглядит и старше, и массивнее, и сильнее меня, и, как сказали, подраться не дурак. Ну и не переживал по этому поводу нисколечко. Что не говоря, все-таки мое решение сорваться в город было правильным. Нашел покушать и с местной ребятней познакомился, да и веселей на людях. Это тебе не одному в море барахтаться и не знать, как выбраться на берег. И правда пустырь. Полянка, заросшая травой и немного зажатая заборами соседских участков. Явно тут место посиделок местной шантропы. Вон и зрители есть, тоже сиротки. Среди них даже девчонки есть, явно чуть младше меня. Тоже, наверное, из беженцев. «А ну, мелюзга, по кустам!» — командует Жмых. Мелких с мест на бревнышке как ветром сдуло. А между тем Кирю уже обнажаться стал. Видно, опытный боец, по пояс собирается раздеться. Но мне и не надо это, хотя чтобы усложнить парню жизнь и предотвратить захват из-за мою шелковую рубаху, надо бы ее скинуть со своего торса. Да и не хотелось мне, чтобы кто-то единственную рубашку еще сильнее порвал. А Кирюха явно не прост, вон как смотрит на мое одеяние. Да, смотрится оно, конечно, жалко, но вот сам материал... Даже боюсь представить, чего он уже успел себе насчет меня напридумывать. Жмых, как заправский распорядитель боев, так сказать, ринулся руководить процессом, видя, что бойцы готовы. «Так, ребят, что по правилам? Или без них, как обычно?» И смотрит почему-то именно на меня. «Но это понятно, я про их законы ни духом, ни рылом вообще не в курсе». «Без разницы», — отвечаю я и перевожу взгляд на противника. Кири отвечает просто и односложно. «Согласен». А вот с чем он у нас согласен, не уточняет. Походу, со мной и моим утверждением. А наш распорядитель между тем продолжал. «Работаем без перерыва, кто кого уложит, тот и выиграл. Ставки сделаны, ставок больше нет». Явно кого-то известного в городе среди ребят копируют, так как наши зрители оживились и смеются. За моими вещами присматривает Пашка, а вот пирожки охраняет одна из мелких пигалиц. Вернее, пирожок, так как половиной я с ней за услугу расплатился. Уж больно у нее жалостливый вид был, и взгляд голубых глаз такой печальный. «Готовы?» — уточняет он наш Жмых. Молча киваем. «Начали!» — кричит пацаненок и отскакивает в сторону. И тут же в мою сторону со своего места срывается Киря. Он мощнее меня, тяжелее, явно намеревается меня снести. Повалить на землю, а потом, прижав меня, надавать кулаками по башке. А что, отличный план. Вот только меня учили когда-то кто-то уходить от таких атак. Прямо перед его носом падаю на шпагат, при этом наклоняя корпус вперед. И локти отвожу в сторону, голову преклоняю к земле, и как результат перепрыгнуть меня он не успевает, запинается и валится на землю. Я уже на ногах. Разворот. Ну, раз правил никаких нет, удар ногой в голову, пытающемуся подняться с земли пацану. Но бью так аккуратно, чтобы ненароком не зашибить. В плюсах я не обут, так что удар получается хоть и довольно хлесткий, но не слишком-то и сильный. Но моему противнику хватило этого. Раскинув руки, рухнул лицом в траву и затих. На пустыре тишина. Орать начали, как поединок начался, а тут как обрезало. «Вообще-то у нас не принято ногами пинаться», — строго произнес Гнус. Я пожал плечами и повторил, что слышал от Жмыха перед боем. «Сказано было, по правилам играем или без них, как обычно, ответ все слышали?» Молчат. «Итак, какие ко мне претензии?» Тишина мне в ответ. «Нет никаких претензий», — раздалось с земли. Кряхтя на подрагивающих руках, пытался подняться уже вставший на колени Кири. «Чистая победа, что там говорить, признаю». И красную юшку из носа по лицу растирает. Я глянул внимательно на его лицо. Да нет, все на месте и даже не свернуто. Повезло. Видно, просто капилляр разбил, а удар в нос всегда болезненный. Поднялся на ноги парень, вновь утирается, а в глазах недоумение, неверие в то, что произошло с ним. Я напряжен, мало ли, что он там говорит на публику, вдруг кинется. Похожие мысли, видные в голове, у жмыха крутятся. Он себя явно чувствует виноватым, что его благодетель огреб по полной. Впрочем, как с утра и сам жмых. «Умыться тебе надо», — говорю я Кире. «И нос не три, лучше зажми пальцами, голову назад запрокинь». И уже ребятам. «Посадите его, пацаны, а то еще чего доброго шлепнется уже сам на землю». Парни тут же подбежали и под руки повели Киру до бревнышка, куда тот уселся и тут же запрокинул голову назад. Кто-то побежал за водой. Не знаю, сколько там по времени хлопотали над раненым, но я успел и пирожок свой доесть, и одеться, и с новыми знакомыми поболтать. Девчонки, как и оказалось, сироты, беженки тоже, как и я, сюда морем добрались, вот только их никто не волить не собирался. Повезло. На паперти подрабатывают. Им местный бой к монеты подкидывают. Часть тут же местные воры забирают, как оплату за место, но на жизнь хватает, хоть и голодно. Я же про себя думаю, что за будущее ждет девчонок. Да у них самих никаких иллюзий на этот счет нет. Успели хлебнуть лихо и увидеть обратную сторону жизни, опустившись на самое дно общества. Хорошо, если в какой-нибудь таверне пристроятся. Подавальщицы в цене, да и смазливенькие наличка подрастут, будут обхаживать постояльцев и не только разнося пищу. Сам успел на подобное насмотреться, пока путешествовал с беженцами. «Я сегодня к вечеру соберу, что обещал», — подошел ко мне вплотную Кире, отвлекая от беседы с девчонками. «Моя одежда тебе великовата будет, брата подраздену. Есть у него старая подменка. Он в ней обычно на конюшне работает, помогает. Постираешь. С обувкой сложнее, но найду. Не сегодня, так завтра. Огнивой посуду подберу. Спиц не обещаю, посмотрю. Котелок медный есть, но без ручки. Надо ремонтировать, но это уже ты сам. И это...» — стоит, мнется. «Хочет чего-то от меня, но попросить почему-то стесняется». Рядом парни со жмыхом застыли, тоже с удивлением на своего благодетеля смотрят. Тот решился. «По тебе видно, хоть ты и малой еще, что тебя драться учили, спецы учили. Может, кто из наемников, но фартовых». Я пожимаю плечами. «Я ведь даже не назвался никак, и меня о моем прошлом не спрашивали. Тут это не принято. У каждого свой путь на дно, и никому нет никакого дела до этого. Захочешь, сам расскажешь. Таков негласный закон». «Не помню», — отвечаю я и смотрю в неверяще вытаращенные на меня глаза пацановы. «Честно, не помню. Ни родители, ни кто я сам никак зовут. Ничего не помню. Пришел в себя уже в самом городе, раздетый. Вот только из подня осталось и босой. На парней нарвался». Кивок в сторону жмыха. «Ха-ха», — засмеялся тот. «И тут же уложил меня на землю, наш немой». «Не немой, а забывчивый», — поправляет своего заводила гнус. «Да, без имени или погоняла в городе нельзя», — потянул Киря, окидывая меня оценивающим взглядом. «Если нет прошлого, то значит новенький, чистый, новый. О, Новик, Нов!» И уже смотрит на меня. «Как тебе такое прозвище?» Я покатал по языку невзрачное сочетание букв. «Новик мне больше нравится», — отвечаю я. «До Новика еще дожить надо», — наставительно говорит парень. «Так молодых воинов в среде наемников называют. Они весьма щепетильны в таких делах, можно и нарваться». Я пожимаю плечами. «Нов так Нов. Для меня ничего в принципе не меняется», — думаю я. А парень между тем продолжил. «Так, мы отвлеклись. Я вот от чего от тебя хотел. Научишь так драться?» Потом отводит глаза в сторону. «Только у меня денег нет, мне нечем за уроки платить». Я удивленно смотрю на пацана. «Да какой из меня учитель?» Удивляюсь я его бзику. «Ты двигаешься не так, как все. Удары у тебя жесткие и резкие, хоть и выглядишь ты мальцом», — поддержал друга жмых. «А возраст?» — смеется он. «Да нам всем тут не больше 10, ну, может, Кири чуть старше», — кивает в сторону друга. Я же в голове прикидываю так и эдак. То, что меня с раннего детства готовили в рыцари, я в этом уверен, хоть и не могу никак до сих пор вспомнить, кем же были мои родители. Но явно у нас был свой собственный замок, причем большой, даже громадный. А потому кое-что помню, как меня учили, а главное, чему. Вот только заниматься этим, увы, мне по статусу не положено, тем более за деньги. Засмеют и уши надерут. «Я буду давать подсказки», — решил я. И, глядя в глаза Кири, добавил. «Но тренироваться или нет, ты решаешь сам. Бесплатно работать не буду, но за еду легко». Кири повеселел. «У меня время есть только с утра, если с петухами вставать. Как раз тетя Фрося тесто на пирожки разминать начинает. Как тебе такой вариант? Каждое утро с меня 4 пирожка на выбор». Теперь уже повеселел и я сам. «Пока я тебе нужен, как советчик в делах драки, 2 пирожка больших с мясом и 2 на выбор с капустой или с чем сладким». «Годится», — радостно улыбается Кирюха. «Тогда за сегодняшний урок, глазами показываю на распухший нос своего нового ученика, 5 пирожков с мясом, и как бы объясняю, ну, надо же новых знакомых мне угостить». «Сделаем», — соглашается Киря. Потом гулял с пацанами по городу. Стыдно, конечно, в исподнем шастать по улицам, но город буквально наводнен беженцами. Я еще в своем прикиде из отличного материала очень прилично смотрюсь, а главное, не воняет от меня слишком уж сильно. Гнус у меня проводником. На базаре его каждая собака знает. Я даже себе веревку отличную присмотрел. Есть у меня идея, как ее использовать. Правда, она была тонкого плетения, но прочная, 30 локтей. Стоит аж целый серебряный, а это, как ни крути, слегка многовато и дороговато для моих сбережений. Но веревка мне нужна. Договорились с продавцом, что куплю я у него веревку завтра, а теперь мне крюк нужен. Маленький железный крюк. Кошку хочу сделать, видел, как лихо ею морячки пользуются. А мне для моих задумок она бы в самый раз подошла. Побывали в порту, правда, не слишком удачно. Шуганули нас оттуда конкуренты, все доходные места были заняты. Уже начинало смеркаться, когда я в сопровождении ребят подходил к таверне. Были у меня сомнения насчет порядочности Кири, но на удивление все договоренности были соблюдены, во всяком случае, которые были достигнуты перед дракой. Сидим на той же заваленке. Мои подельники уплетают вкуснейшие пирожки, в которых начинкой является мясо. «Ух, как вкусно!» – бормочет довольный Паша. Я тоже дивлюсь очень вкусной начинке. «А что за мясо?» Будто дернул меня кто-то за язык. «На крольчатину похоже?» Сознанием дела неожиданно для самого себя произнес я. «Вообще-то это крысятина местная», — огорошил меня Киря. «А ты где крольчатину пробовал?» Я так и застыл с открытым ртом. В руках, исходящие соком остатки пирожка, во рту непережеванный кусок и выпученные глаза. Я даже не понял, что на меня больше всего подействовало. Что я как-то вспомнил, что когда-то ел крольчатину, причем приготовленную весьма изысканно, или то, что в качестве исходного материала для начинки пирожков использовалась крыса. Но затем понял, что вкус весьма приятный, хоть и материал пикантный, но ест это очень даже ничего. Не помню, где и когда, осознался я, но то, что ел, это точно. Но надо признать, что сей продукт, потряс я рукой с кусочком теста, крыса мне почему-то больше понравилась. И ребята буквально грохнули в хохоте. До меня же только сейчас дошло, что они хотели увидеть мою реакцию на известие о том, что я ем крысу, и думали, что, возможно, даже-то и того, блевану. Но просчитались. Голод все переварит. И неудивительно, смеется Киря. Эти крысы всем крысам крысы. Подземелья города буквально кишат ими. Они здоровущие, часто сами лакомятся охотниками на них. Опасные твари, нечасто нам их приносят. Мясо этих крыс намного дороже, чем свинина или та же говядина с бараниной. А все потому, что вкус у нее очень необычный и приятный. Да много про них говорят. Шкурки тоже в цене, но там сложнее, их выделывать уметь надо. Мой отчим не очень любит крысятины, только маман умеет настоять, чтобы иметь возможность прикупить все деликатес. Но предложений в городе мало, очень мало. Все охотники, удачливые охотники, свою добычу в верхнем городе продают. А нам редко кто такие предложения делает. Серебряный пятак за тушу – это минимум, так-то? Жмых только хмыкает на такой рассказ друга. Тут и пропадают эти охотники в подземельях, раскармливая крыс. «За этот год там столько беженцев пропало», — качает он головой. «Ну, понятно, зарабатывать-то хоть как-то надо. А тут такие цены и эти рассказы про крыс, но никто же не говорит, что они проворные твари, и что эти бестии с нас с вами весом, и просто большие». Я пораженно смотрю на товарища, буквально выкатив из орбит глаза. «Не бывает такого», — выдыхаю я. «Еще как бывает», — смеется Кири, поддерживая друга. «Это самый маленький размер из тех, что добывают, а так и того больше бывают. Я еле-еле тушу от земли оторвать могу. Такие тяжелые туши приносят иной раз, и заметьте, друзья, это уже распотрошенная тушка без внутренности и обычно без шкуры». «Шкуры!» — у меня в голове сложился пазл. «У меня же в найденной мной комнате столько засушенных шкур и подъемник. Так вот кто, оказывается, прирезал бывшего хозяина, теперь уже моих апартаментов. Слово-то какое. Вот тебе и ответ, чем занимался бывший владелец того тела с сапогами. Крысами. Добывал он их. Все, иду домой». Теперь уже точно домой. Парни предлагали у них сегодня заночевать. Заманчиво, конечно. Можно было бы заночевать в их подвале, в полуразрушенном доме, но куда девать мешок с добром, который мне вручил Киря? Делиться этим богатством я ни с кем не хотел. К тому же у меня намечается нормальная ночка. Подстилка меховая есть, куртка без рукавка в наличии, хоть и прилично потрепанные. Штаны с кучей заплаток на них, рубаха, видавшая виды, но крепкая и грязная. В мешке еще огниво, котелок, ложка на половник больше смахивающая. Вот и весь мой выигрыш, правда, еще мне причитается обувка, но с этим Кири обещался помочь позже. Удивительно, но даже в сумерках я не потерялся, и самое интересное, никто не попытался меня ограбить, а ведь с раздутым мешком за спиной я лакомая для многих добыча. Повезло. Вот и пустырь, вернее, заросший овражек. Оглядываемся. Вроде рядом никого нет. Опускаемся на четвереньки вперед, камни откапывать. Минутная работа. Еще минута — просунуть в появившуюся дыру свои богатства в мешке, а потом и сам протиснулся, ввинчиваясь в проход в подземелье. Темно. На дворе уже почти ночь, а в подземелье и вовсе хоть глаз выколи. Прислушиваюсь. Страшно уже жалеть начал, что с компанией жмыха не остался ночевать, но двигаться назад уже поздно. Еле запихиваю выдвинутые камни на место и на ощупь крадусь по ходу. Вот же я сглупил, даже огарок свечи не попросил. На заметочку. Вот и все, добрался. Вроде еще видно, что вокруг творится одно, жаль, придется в кромешной темноте в помещении бывшего хозяина, охотника на крыс, идти за меховой подстилкой. И ведь помню, что даже хвороста, не говоря о дровах, у меня тут нет. И зачем, спрашивается, огниво просил? Но обошлось. Стены немного светятся, давая тусклый свет, глаза к темноте привыкли. Огромная каменная раковина заполнена морской водой. Где-то там, наверху, господствует ветер. Слышно, как завывает в ночном темном небе. Тучи. Как бы дождь не пошел. Спать в помещении с дыркой на следующий нижний уровень и подъемником над ним я боялся. Стянул с постели, прихватив с собой подстилку из овечьей шкуры. Она по размерам как раз позволяет мне в нее всем телом, даже с головой, завернуться. У стеночки в глубине основного хода устроюсь. И ветер свежий, и не так страшно. У меня на вечер припасено на ужин угощение, пирожок с капустой, а воды я и в родничке попью. Устроился быстро. Мне завтра подниматься с первыми лучами вставшего светила. Кири очень просил помочь ему с его занятиями. Не спорю, я удивлен, хотя на фоне пацанов я и правда, оказывается, неплохо физически подготовлен. Походы, приемы, разные удары вспоминаются. Хорошо меня в прошлом тренировали. Хорошие были учителя и боевые наставники. Ведь и во время путешествий с беженцами мне не раз и даже не два приходилось отстаивать кулаками право на свое имущество и одежду, в частности, а ведь она у меня бросалась в глаза своим качеством и дороговизной. А мой кинжальчик? Вот где настоящая ценность. Но вернемся к этим тренировкам. И чему мне Кири учить? Ну, за такую плату я, конечно, что-нибудь выдумаю, но не хотелось бы так опускаться, за пирожки человека обманывать. А потом укладываемся в люлю и вспоминаем, как у меня у самого тренировки проходили. Ведь надо вспоминать, кто я. Откуда и, главное, что во мне заложено. Выспался я просто отлично. Ни на что не отвлекался, ничто меня ночью не беспокоило, и сон мой не прерывался. Утром стоило только небесам немного начать сереть, как я уже распахнул свои объятия новому зарождающемуся дню. Продрал глаза. Быстро сбегал в туалет, испражнившись прямо с небольшого обрыва в воду огромной каменной чаши. Потом сполоснул лицо и, напившись воды, принялся примерять подогнанные мне вчера вещи. Выбирать, конечно, не приходилось, вот только исподнее я решил снять. Жалко, да и осенью, и зимой мне оно понадобится больше, а сейчас, пока тепло, можно обойтись рубахой и плотными, хоть и не стиранными штанами. Но пока без вариантов. Стиркой заниматься у меня времени не было, а потому подвязываюсь веревкой, за щеку кладу серебряный. Мне еще за шнуром на базар сбегать надо и кузницу найти. Но вначале в таверну к Кире, надеюсь, мимо меня пирожки сегодня не пройдут. Дорогу запомнил. С утра на улице никого, как и в моем овражке. Замаскировав вход в подземелье, бегом припустил в сторону таверны. «Меня уже ждали». «Давно ждешь?» — спросил я, запыхавшись от бега к Кирю. «Не, только встал», — позевывая, ответил тот. «Ну, с чего начнем?» — уточнил он у меня. «У нас есть час, пока пирожки готовы будут». Я вздохнул. «С разминки, конечно», — отвечаю я. «Я показываю, а ты за мной повторяешь. Что непонятно, спрашиваешь и запоминаешь. По два раза повторять не собираюсь, даже за пирожки», — улыбаюсь я. «А что такое разминка?» — уточняет обескураженный Кири. «Увидишь, но без нее никак. К тренировке, пока не разомнешься, приступать не рекомендуется», — уверенно говорю я, хотя совсем не уверен в своих словах. «Но пирожков-то очень хочется, обидно будет, если сорвется такой хороший клиент». Кири обреченно вздохнул. «Я готов». Я улыбаюсь. «Не готов. Скидываем рубашки и подумай, где тут побегать можно. Желательно по кругу. В смысле, круг дать шагов там с тысячу или больше». Кири смотрит на меня, как на бога. «А что такое тысяча?» — по слогам спрашивает Кири. «А у меня ступор. Опять всплыли знания. Ты до ста считать умеешь?» — уточняю я у своего ученика. «Ага», — кивает он. Я ухмыляюсь, радуюсь в душе, что, похоже, на один пирожок я сегодня уже заработал. «Тысяча — это 10 раз по 100 или 100 раз по 10», — смеюсь. Кирюха задумался. «Вдоль стены к морю можно пробежаться, там как раз сейчас свободно. Это объездная дорога, которая в порт ведет. Большой крюк делаем, бежим?» Я киваю и следом за парнем срываюсь на бег. А потом все, как учили меня. После пробежки упражнение на растяжку. Как же кричал Кири, когда его на продольный поперечный шпагат посадить пытался. Так и стоял он у меня по 10 минут не меньше, в каждый из поз. Потом отжимания, которые парень и 5 штук не мог осилить. И до подтягивания так и не дошли, спекся. «Как я сегодняшний день переживу?» — чуть не плача прочитал Кири. Все болит, ноги как ватные, и в промежности, и в коленях сильно болит все. Это нормально, киваю я. Связки и жилы растягивали, это пройдет через пару дней, а может даже раньше, ну или чуть позже. Для меня разминка прошла намного легче, чем для моего ученика. Разве что видно, что я на босу ногу бегать не привык. Так и сказал своему новому знакомому, что завтра мне нужна обувка, или разминка будет проходить без меня. До изучения движений и приемов так и не дошли. Растяжка у парня просто никакая. С ним заниматься полгода надо, чтобы хоть немного к приемлемому варианту прийти. Вот, все понимаю, вспомнил свои тренировки в замке, но вот кто со мной их проводил, так и не узнал, как обрезало. А вот и моя плата за издевательство. Два пирожка с мясом, один с капустой, один с картошкой. А объедение? Вот только свой улов я тут у всех на виду кушать не собираюсь. Сейчас все еще слишком рано, хотя Кирю родаки припахали по хозяйству, я же решил вернуться в свое логово, тем более я, подумав, не стал брать на занятия деньги и камни едва-едва присыпал, когда в город выбирался. Вернулся также бегом, прижимая к своей груди хлипкий узелок. Камни в сторону, нырок, и все, я в безопасности, относительно, конечно. Утро. Светило только показалось своим огненным краешком из-за верхней части, опоясывающей мой каменный закуток, скалы. Я же, сидя на меховой подстилке, уминаю второй по счету пирожок со специфическим мясом. Не оставлять же его на жаре, а вот пирожками с начинкой из вареных овощей до вечера, думаю, ничего не будет. А я как раз собираюсь пропасть до вечера. Так, что там с моими финансами? 2 серебряных и 5 медных пятаков. Не густо. Веревку ту, что я выбрал, надо брать, это без вариантов. Она необычная, в ней применены приплетения эльфийские волокна. И, что еще важно, на ней навязаны узлы. Крепкая и прочная веревка, оттого и цена приличная. Можно сказать даже, что очень неприличная. Можно, конечно, дешевле найти, и намного дешевле. Вот только для моих планов такой вариант экономии средств точно не подойдет. И железный тройной маленький крюк, за него тоже платить надо, вопрос только в том, сколько, но думаю, не меньше, чем за веревку придется выложить. Железо нынче в цене, впрочем, как всегда. Теперь как бы мои деньги пронести. 40 пятаков меди, это и вес приличный, и в рот все не сложишь. Разве что вначале до Кири добраться и попытаться обменять медь на серебро. Вариант. Но сначала надо сбегать и договориться, а потом деньги нести. Палево, конечно, столько раз туда-сюда мелькать, так можно и запалить свою нычку, чего бы, естественно, очень бы мне не хотелось. И вновь я на пути в город. Аккуратно и осторожно осматриваюсь через дырку в земле. Вроде возле выхода посторонних не наблюдается. Камни задвигаю на место и немного присыпаю их землей. А теперь ноги в руки и бегом в таверну. Мне везет, никто особо на меня внимания не обращает, тут таких пострельцов на вроде меня навалом, да и прикид у меня весьма потасканный и грязный. На заднем дворе таверны утреннее столпотворение, что-то разгружают. Крик стоит и ор, ругаются грузчики, о чем-то спорят между собой 2 дородных дядьки. Как я понял, один из них, что повыше и пошире в плечах, и есть владелец этого заведения. Злой, громогласный. Что там про него пацаны говорили? А, что очень нежелательно ему на глаза попадаться, может по хребту дрыном огреть. А потому прячемся в закутке между забором и дровницей. Повезло, не заметили, зато увидел меня, видно, младший братец Кири, наверное, свою одежду заприметил. «Ты чего тут?» — появилась передо мной вихрастая голова пацаненка. Чумазый, в конопушках, прорещина во рту, переднего верхнего зуба не хватает. Спрашивает, а сам косит взглядом на мою, в прошлом видно его рубаху. «Братана твоего ищу», — отвечаю я. «Меня новым прозвали пацаны, с легкой подачи Кири. Позовешь?» «А, это ты его драться взялся учить?» Удивленно рассматривает меня пацан. «Я думал, ты побольше, постарше брата, а ты младше меня». Изумление и недоверие в ее взгляде. Я же просто пожимаю плечами в ответ, а что говорить, в принципе, все на виду. Я и младше, я и меньше, зачем спорить и оправдываться? «Но ты его сегодня ушатал, он с утра никакой был. Весь тонет и кривится. Жалуется на боль в ногах. Но батя ему ремнем чуть ниже поясницы прошелся в качестве обезболивающего. Теперь как метеор летает», — смеется мальчик. «Меня Вилли звать. Так чего братцу передать?» — уточняет он у меня. «Скажи, дело у меня к нему, переговорить надо, прошу я». «Ага, сейчас бегаю, а ты смотри, отцу на глаза не попадись, ремнем не отделаешься. У него с утра просто отвратительное настроение, и мамки дома нет, она одна во всем городе способна его урезонить. Жди». И исчез из поля зрения. Я сижу притихший, словно мышка, предупредили ведь не шуметь. Сколько так просидел, не скажу, но ноги онемели и сильно затекли. А вот и шум небольшой рядом с местом, где я нашел для себя захоронку. «Нов, вылезай», — раздался голос Кири рядом со мной. «Отец в таверну ушел, там народу много, так что и меня могут схватиться». Я выбрался из своего закутка. Кири грустно смотрит на меня, явно братец не соврал, и ему досталось отчима за нерасторопность. «Ты как?» — уточнил я между делом. Тот отмахивается с обидой в голосе говорит. «Дохожу с утра после твоей тренировки, как голем. Ни руки, ни ноги не гнутся. Отчим гад увидел, что я не бегаю, как обычно, и ремнем по заднице протянул. У нее настроение хуже некуда. С матерью поругался, она мне злость за маму срывает. Ну да ладно, не впервой, выдержу. Ты чего хотел? Я вкратце рассказал о своей проблеме. «Серебряный, говоришь?» – задумался мой новый знакомый. «Можно организовать, но только с утра. Сейчас, да и вечером никак. Приноси деньги на тренировку, тогда и обменяем. Я тетю Фросю попрошу, чтобы серебро с вечера припрятала. Нам медь пойдет, без разницы, что на сдачу посетителям давать, тем более пятаки. У них магическая защита лучше и подделок меньше, как ни странно. Фальшивое серебро иногда попадается, имеет это в виду. Хотя и его берут хорошо. Серебро, оно везде серебро. А магическую составляющую потом в банке сами гновы ставят. Главное, чтобы сам металл был чистый, без посторонних примесей». «Ого», — я удивился, — «а я не знал о таких тонкостях насчет денег. Получается, медный пятак больше ценится, чем один серебряный? А вот... А серебряный пятак тоже подделывают?» — уточняю я у своего собеседника. Тот качает головой. «Обычно нет, с ним сложнее, дураков нет, больше магии надо, а там свое эфирное тело оставляешь, а это след для королевских и имперских ищеек. Они по этому следу тебя вычислят махом. Да и магам смысла нет деньги подделывать. Сильный маг, он сам себе денег нашлепает. Главное, заготовок найти для каниба. Сила есть, делает деньги. Потому и говорю, смысла нет магам фальшивки стряпать. Если у них хватает силы, то они себя всегда сами прокормят». «Ну что ж, подождем до завтра, а сегодня можно просто по городу прошвырнуться. Я еще не весь базар изучил. Мне опять везет, натыкаюсь на шайку жмыха. Они, как ожидалось, околачиваются около рынка». «О, Нов!» — кричит Гнус. «Как дела? Про Кири мы уже слышали, как его отчим попотчил ремешком». Пацаны смеются. «Жаловался Кири на тебя. Говорит, ты просто над ним измывался, почти пытки утроил». Я же делаю загадочное лицо и прыгаю к ним под телегу, где они умудрились расположиться всей своей маленькой оравой. «Приходи и ты», — отвечаю я. «Посмотришь и попробуешь эти самые издевательства. А в качестве оплаты ты мне покажи, где можно в кузнице недорого железку заказать». «Нож нужен?» — уточняет Пашка. «Нет», — машу я головой. «Зацеп хитрый на веревку». «Поделишься завтрашним пирожком и организуем, как в лучших домах», — отвечает Гнус. Я жму плечами. «А почему нет? За все приходится платить». «Давай», — соглашаюсь я, — «но по цене, чтобы по минимуму было». «Железо?» — разводит руками в сторону маленький пройдоха. «Но решу по самой низкой цене в городе и пригороде». «Давай», — соглашаюсь уже и я. Оставив ребят отдыхать под телегой, мы с Гнусом скрылись в огромном море городского рынка. «Ладно», — красноречивый уговорил, — вздыхает молодой парень. Один из местных кузнецов. Как объяснил Гнус, отец прихворал у него, уже и молот в руках держать не может, а денег на целителя нет. Вот и работает теперь в его кузне старший из сыновей. «Пятак медью заработаю, два пятака за металл. Меньше никак. Да и сам заказ необычный», — продолжает обосновывать цену на заказ купец. «Особенно этот хитрый, как ты его там назвал? Карабин?» — по слогам произнес название моего заказа молодой мастер. «Да и кошка. Это не совсем обычный из заказов в городе, хотя у нас и порт рядом. Причем таких маленьких размеров. Хотя...» — он с сомнением оглядел меня. «Малец ты еще совсем. Так что сделаем. Деньги тащи и приступлю к заказу». Понятно, никто без денег работать не хочет. Вот опять придется бежать к себе в укрытие. Третий раз, между прочим, за день, начиная с самого раннего утра. Еле удалось избавиться от Гнуса. Его все волновал вопрос, где же я нашел место для ночлега. Но наглеть парень не стал, памятуя об обещанном ему пирожке в счет оказанной услуги. Ведь реально он мне прилично сэкономил, а так после всех оплат покупок у меня чуть больше серебряного в заначке останется, а для меня на сегодняшний момент это весьма приличные деньги. И все-таки у меня прикольный прикид. Никто на мальца внимания не обращает, ну шлындую я туда-сюда, но ведь ничего не ношу, не тащу, и отбирать у меня вроде как и нечего. И снова эпопея с откапыванием камней, пробежка по каменным коридорам, сунуть три пятака за щеки и быстро обратно. Кидаю взгляд на каменную чашу, куда море заливает свои соленые воды, и застываю на месте с широко раскрытыми глазами от увиденного, ну и ртом, соответственно. Отлив. На море отлив, чаша пуста, хоть и не полностью, вот так я и смог выбраться тогда на берег. Вода отступила, зато в неровностях дна столько рыбы плещется, и что-то вроде раков или крабов ползает, причем размеры впечатляют. Вот только спуститься вниз и вручную порыбачить я сейчас без подготовки не смогу. И что-то вроде садка придумать надо, но не голыми же руками мне рыбу доставать. Но от открывающихся перспектив дух захватывает. Решить вопрос с дровами или хворостом, и я тогда точно от голода тут не умру. На Кирю надейся, а сам не плашай. Возможно, что уже завтра Кирюш от моих услуг как тренера откажется, чего бы очень мне не хотелось. Платить-то за пирожки-то можно. Тут только от моих сбережений надолго не хватит. А где мальцу в городе деньги брать? Как те маленькие знакомые девчонки на паперти побираться? Что-то мне претит такой вид заработка. Но как добираться до таких сокровищ? На ум приходит только веревочная лестница, а значит опять придется тратиться на веревку, пускай не такую дорогую, а палки на ступени я и сам найду. Но я отвлекся, а меня на базаре давно ждут. И снова без приключений и задержек спокойно добрался до базара. Гул стоит страшный, народ ведь очень много. Все суетятся, кричат, бегают, а уж сколько тут шантропы носятся среди покупателей и просто посетителей рынка. Орут зазывалы, хватая за руки и полы одежды потенциальных покупателей, таким образом завлекая их в свои лавки. Есть даже что-то похожее на скоморохов или бродячих музыкантов. Даже акробаты и танцоры есть. Гул, смех, крики, общий ор, от обилия красок в одеждах прохожих рябит в глазах. Очень просто затеряться и потеряться в этом людском море. Вон, идет высокий эльф. Осанка прямая, надменный взгляд. В цепях тащат на невольничий рынок упирающегося орка. Серо-зеленый хрипит, старается укусить своих погонщиков, хромает, и злобно рыча ругается на своем гортанном хриплом наречии. И что самое непонятное для меня, я его услышал, и не просто услышал, а понял, чего это он там кричит. «Твари! Отпустите меня, всех убью, загрызу, дайте мне только добраться до вашего горла! Твари!» Я ошарашенно смотрю вслед этой странной процессии. Откуда я знаю язык нелюди? Голова кругом идет. Но, несмотря на пережитый стресс, до нужного мне закутка на территории рынка я все-таки добрался. Парень, завидев меня, подходящего к его кузне, выглядел слегка растерянным. Я же, быстро выплюнув изо рта три медных кругляша себе в левую ладонь, протянул руку в его сторону. «Как и договаривались», — просто сказал я, — 15 медиков. Удивление на лице парня. У него, можно поклясться, сейчас в голове бродили мысли, а не вышвырнут ли меня, забрав деньги. Но столь много народу вокруг бродит, и уже некоторые косили на меня взглядом. Откуда у такого оборванца, как я, такие деньги? «Договор», — нехотя произнес сакральную фразу молодой мастер. «Сделаю твой заказ до завтра, и утром заберешь», — уточняет он. А потом машет рукой. «Все равно, кроме твоего заказа, у меня никто и ничего не просил сделать. Вот твоей кошкой и карабином займусь». Я же, довольный тем, что удалось вырвать у него подтверждение своего заказа, а также что заплатил за это, по сути, совсем смешные деньги, решил ретироваться от греха подальше и пробежаться по базару. Я еще далеко не везде был. Базар был огромен. Огромная площадь, во всяком случае, в моих глазах. Я дошел до продавца веревок, извинился, сказал, что с утра заберу свой заказ на длинную веревку особой прочности с узлами, но и заодно спросил, сколько стоят у него веревки попроще. На удивление, торговец не прогнал наглого мальца. Ведь вчера я с Гнусом приходил, а Гнусу эту купчину иногда подрабатывает. Прикинул длину веревки, как ни крути, но мне ее вдвое придется сворачивать, а потом узлами к ней палки прикреплять. Прикинул высоту, вернее глубину огромной каменной чаши, куда вода из моря попадает, и получается, в принципе, не слишком-то и длинная мне веревка нужна, но заказал с запасом, а это еще к тому серебряному 10 медиков. Как раз серебряный в запасе останется. Поняв, что проголодался, я собрался возвращаться к себе в логово. На обед у меня пирожки, припасенные водицы из родничка. А чем занять себя в оставшееся светлое время дня, я знаю. Песка принесу немного и постараюсь им очистить ложку, кружку и, конечно, котелок. Наношу аккуратно хвороста, и недалеко, рядом с моим убежищем, около одного из заборов, я видел поленницу дров. Явно тут никто на дрова не зарится, и в качестве объекта для воровства их не рассматривает. Но вначале я все же хворост насобираю. Видел, где им по дороге разжиться можно. А как немного стемнеет, то в сумерках на дело пойду по добыче дров. Вот такие у меня планы на сегодняшний вечер и на остаток дня. Утро выдалось в этот раз пасмурное. Накрапывал дождик, но сегодня я спал как богач. Увел в одном из дворов сушившийся на веревках плед. Шерстяной, толстый и почти новый. А отличный улов. Хоть и рисковал, на собаку нарвался, которая охраняла приусадебное хозяйство. Увидел в самый последний момент мчащуюся на меня псину. И сильно испугавшись неизбежности расправы за воровство, лупанул в ее сторону своим светляком. Причем сам не забыл при этом прикрыть глаза рукой. Долбануло знатно, и наградой мне был жуткий визг, а я, схватив добычу, резво метнулся через забор, а сзади меня только и звучал жалобный скулеж. Потом у меня была операция по добыче дров. Увы, но моя грузоподъемность всего ничего, и я таскал колотые четвертушки поленьев до самой глубокой ночи, при этом стараясь не оставлять явных следов своего преступления. А перед этим, увы, пришлось по новой бежать на базар, все к тому же кузнецу, и в этот раз не пустым. Вот же он удивился, увидев меня вновь. «Ты как подсматривал за мной», — проворчал молодой мастер. «Только что закончил возиться с твоим заказом. Кошку быстро удалось сделать, ничего сложного. А вот на твой карабин, как ты его назвал и нарисовал, пришлось стальной прутик использовать. За полученный опыт цену за работу поднимать не буду. И когда из простого железа делал, то карабин не пружинил как надо, как только я его не закалял. Так что с тебя причитается». А потом, увидев, что я пришел не с пустыми руками, спросил. Чего с котелком? Ремонтировать принес? Я кивнул. Дырявым он оказался, и ручки нет. Неудобно будет из костра его снимать. Пожаловался я на свою беду. Ну, этому горю на медный пятак мы готовы помочь, усмехнулся мастер. Я же тяжко вздохнул и молча протянул ему крупную медную монету. Ждать пришлось, наверное, час. Но в результате уже в сумерках я добрался до своего убежища, таща в руках два выполненных моих заказа. А потом с помощью камней соорудил небольшой очаг. Огнивом, искромсав себе с непривычки в кровь пальцы рук, разжег вначале хворост, а потом, подкинув в разошедшийся огонь толстых дров, получил в свое распоряжение приличный костерок, на котором прямо на камнях стоял котелок с водой. В него были насыпаны сухие грозди местной, немного горькой на вкус ягоды, прошлогодние запасы, которые я по пути домой подобрал под деревьями, прямо с земли. И теперь с утра, проснувшись как по заказу с первыми лучами светила, наполнял свой желудок немного терпким на вкус морсом. Второй день, вторая тренировка. Кири морщится, ему больно, он жалуется, конючит, но бежит за мной. Пробежка, как же без нее, а потом разминка с последующей растяжкой. На его претензии, что я его ничему не учу, что сам умею, ответил предельно честно. «Ты не готов. Твое тело не готово». Вздыхаю. Чувствую, что пирожки по утрам за мою работу могут сейчас сорваться. И потому я разговариваю с этим нытиком столь спокойно и терпеливо, доводя до него мысли, что его подготовка практически нулевая, как бойца. Вот попробуй повторить мои движения. Предлагаю я и верчусь на одной ноге, при этом как бы нанося удар другой ногой в прыжке. У того глаза выкатываются из орбит. Вот видишь, не смог. А хочешь так же научиться делать? Спрашиваю я. Угу, кивает он удрученно. Тренируйся и научишься, обещаю. Подбадриваю я своего ученика. А через час не меньше несу свою добычу из пышущих жаром пирожков к себе в убежище. За щекой обещанный целый серебряный. Причем не контрафактный, а вполне себе настоящий. За завтраком решаю, чем бы сегодня мне заняться. Нужны деньги, это понятно. Меня в данный момент спасает только то, что у меня есть это убежище, о котором, походу, никто не знает. Или, как вариант, знают, но боятся сюда соваться. Возможно, что история о крысах придает этому месту в глазах местных жуткий ореол. Это ведь я не знаю об этом. Возможно? Да легко. Взять хотя бы этот провал в лабиринте левого хода, по которому я в город добираюсь. Дырка-то там приличная, и оттуда все, что хочешь, вылезти из подземелья может. Заделать я ее пока не могу, разве что потратить пару дней и попробовать тупо заложить ее камнями. Можно, но только тратить на это время пока не хочется. В планах на сегодня покупка веревок. Потом где-то надо найти крепкие палки для ступеней в моей веревочной лестнице. А за что ее крепить, я уже решил. Есть у края чаши на ближней стене каменный выступ, за который можно попробовать закрепить концы веревок. Но в начале сегодня я хочу посвятить время как раз обратному. Хочу забраться на самый верх выступа пещеры. Там ведь как раз стена крепости подходит к нему впритык. Но ведь просто прогуляться вдоль стены можно, а для этого надо забраться как раз на выступ. Для этого мне и понадобится металлическая кошка с крюками и крепкая веревка, с навязанными на ней узлами, для того, чтобы за них цепляться руками, которые очень сложно перетереть о камни. Пробежка на базар, как и в прежние разы, прошла без проблем. Местная гопота, состоящая из шаек ребят постарше, пока на меня внимания не обращала. Но это временно. Уж больно я уже примелькался на базаре, надо сделать перерыв, чтобы обо мне успели подзабыть. Веревку куплю, и все, буду изучать и обследовать окрестности. Мне бы только из своего огромного грота на поверхность выбраться. Не стоит забывать и про само подземелье. Труп на нижнем уровне и его вещи меня манят к себе все сильнее и сильнее, как и возможность продать или обменять их на что-то нужное для себя. Веревки мне завернули в какую-то грязную тряпку. Торговец понимает, что обманывать меня не стоит. Деньги честно заплачены, а его лавочку в качестве наказания испалить могут, если какие-нибудь косяки с его стороны будут. Я на радостях припустил бегом обратно. Все, в ближайшее время, во всяком случае до завтрашнего утра, я в город не ногой, хотя как пойдет. Добрался. Ну, насчет невозвращения в город я, походу, немного погорячился. А кто добывать дрова и хворост будет? Но это я решу ближе к вечеру, а пока камни вставляю обратно и уже спокойно иду по подземному коридору к своему лежбищу. Осматриваюсь. Все спокойно, посторонних нет. Свечу мне презентовал сегодня Кири за свой косяк, а обувка будет только завтра. У меня с утра из проплаты за тренировку всего лишь 3 пирожка осталось. Как обещал вчера за труды и посредничество, Гнусу досталось изделие из теста и мяса крысы, но я не в обиде и не в накладе. Сейчас по-быстрому организую костерок, ягоды еще остались, так что горячим ягодным морсом я себя уж точно обеспечу, а под него и мясной деликатес отлично пойдет. Планов на сегодня у меня громадье, при этом посещение города как пункта к выполнению нет. А вот выбраться за внешние стены города, поднявшись на каменный скалистый обрыв, задача для меня не из легких, но основополагающая. Есть у меня надежда, что разживусь я там хворостом и дровами, а главное палками для ступенек для моей веревочной лестницы. Завтрак прошел быстро и на ура. Времени на работу с огнивом ушло меньше, чем вчера, сказывается нарабатываемый опыт, и пальцы в этот раз остались целыми. Горячий морс с пирожком подняли настроение до небес. А жизнь-то налаживается. Ну а теперь займемся кошкой. Грубо, конечно, сработал молодой кузнец, хотя карабинчик для быстрого крепления железного крюка к веревке выполнен неплохо, и металл, использованный при этом, выглядит и правда очень дорого. Блестит на солнце и нет ни следа ржавчины. Дорогой металл. Зацепить одно за другое времени много не заняло. Конец веревки привязываю в районе коленки левой ноги. Это для того, чтобы, когда буду забрасывать крюк вверх за скальный выступ, он с веревкой слишком далеко не улетел. Мало ли что, или я сил не рассчитаю, и тогда надо будет новую кошку делать. А на это у меня уже точно денег нет. Придется, как ни крути, в гости к крысам идти и ковыряться в останках несчастного, бывшего хозяина этих подземелий. Но все у меня уже продумано, и терять кошку я не собираюсь. Собрался быстро. К поясной веревке прикреплен кинжал. На сегодня у меня это единственное оружие. Так, осматриваюсь. Чаша полна воды, отлива пока нет. По моим наблюдениям, вроде ближе к обеду он тут случается, но рыбалка у меня сегодня в планах отсутствует. Ветерок разогнал тучки, которые с утра грозились дождем. Чайки наглые на скалах сидят. Вроде как на них не принято охотиться, но голод и не на такое подтолкнет, невзирая на любые предрассудки. Ну, я готов. Жаль, конечно, что придется карабкаться по скалам босиком, держась за веревку, но, увы, обувки-то пока что у меня нет. Раскручиваю кошку. И 24-й заброс получается лучше, чем предыдущие попытки. И мой маленький снаряд с зацепами очередной раз плюхается там, за краем каменного карниза, но, видно, никак не может ни за что зацепиться. Там, наверное, просто голые камни, и притом сплошняком, если железные крючки никак не могут зацепиться хоть за что-нибудь. Крюк очередной раз с высоты плюхается в воду. Сворачиваю веревкой и выуживаю кошку из немного мутной морской воды. Все, устал, передохнул. Уверенность в том, что мне таким образом удастся забраться на карниз, тает с каждым очередным неудачным забросом. Не дождавшись времени обеда, уходит по назначению кружка ягодного варева и пирожок с капустой. Настроение хуже некуда, уже посматриваю оценивающие наколотые чурочки. Если поработать кинжалом, то через определенное время я точно могу изготовить с помощью него деревянной ступеньки для веревочной лестницы, но ведь и погулять за стеной города тоже очень хочется. Есть вариант, конечно, тупо выйти через главные ворота крепости и попытаться пройтись вдоль крепостных стен в нужную сторону. Но и понимаю другое, если бы это все было так просто, то этот вход в подземелье уже давно бы кто-то из тех же беженцев или гильдии воров для себя бы облюбовал. А тут такое ощущение, что после того, как погиб тот несчастный, чьи останки валяются под дырой в полу каменного мешка, подземелье никто не посещал. Странно. Все, перекус закончился. С удвоенной силой раскручиваю кошку и с хеком «Ах!» и сильным рывком подбрасываю крюк ввысь. Блямп! Слышу, как кошка падает где-то там, наверху, на что-то каменное. Начинаю натягивать веревку на себя. Есть. Не идет дальше. За что-то там все-таки зацепилось. Скалюсь, устала от радости. Но теперь собраться с силами, помолиться про себя, а можно и вслух, и попытаться подняться по почти отвесной скале, хотя до середины подъема имеется в наличии удобный откос, куда можно ставить ноги. Ну, с Богом, и помоги мне, Анис. Подъем не занял много времени. И так уступы были вполне удобными, а тут еще помогаю себе, подтягивая свое тело на веревке. Вот и край карниза над головой. Последние усилия и отчаянный рывок всем телом. Фух, выбрался. Перевожу дух. Отдыхаю лежа, даже не поднимая голову, не в силах оторвать ее от нагретого светилом каменного основания карниза. Ну хватит, полежали и будя. Переворачиваюсь, а потом и вовсе сажусь. Ноги свисают в огромный проем, из которого я только что вылез. Под ногами открывается вид на мою, закрытую в скалах, морскую лагуну. Кольцо скал справа идет в сторону моря, и мне, похоже, там не пробраться. Сплошная стена высотой примерно с 3 моих роста, не меньше. Может, с помощью кошки забраться-то можно, но надо ли? Оглядываюсь назад. Так и есть, высокие стены крепости почти вплотную подходят к карнизу. Шагов 20 моих до нее, а вот в сторону скал все это пространство лесом или кустарником заросло. Хотя видно, что когда-то тут пытались бороться с этими насаждениями. Вон сколько нарубленного сушняка, и что самое неприятное, весь кустарник с этим хворостом сильно перемешан. И чтобы вытащить хворост, который мне ой как необходим, придется поработать, причем в поте лица. Целые буреломы накиданы. Когда-то тут серьезную зачистку делали, но похоже, что с того времени прошло немало лет. Дошел до крепостной стены. Камни в стене вперемешку с раствором по размерам разные. Есть и маленькие, и средние, просто огромные валуны. Запрокинул голову назад, смотрю ввысь, но так и не смог увидеть зубья крепости, а главное, стражников не видать. Третий час разбираю завалы валежника. Раскладываю по кучкам. Потом длинными гибкими крепкими стеблями, типа лиан, связываю эти кучки хвороста в вязанки. Уже 13 штук отправил плавать в каменную чашу моего пристанища. Скидываю, а затем они плавают в тихих водах морской чаши. Потом покупаюсь, выловлю все и заодно постираю свои новые подогнанные мне Кирюхой вещи. На море начался отлив, а я продолжаю собирать вязанки. Чем больше поработаю сейчас, тем меньше мне придется впоследствии воровать дрова у жителей города. Выстругаю ветки для использования моей веревочной лестницы в виде ступеней. 17 молодых деревцев на это дело угробил и даже по вязанкам распределил. Вернусь вниз, будет мне чем вечером заняться. Я забурился глубоко в заросли кустарника. Травы много и вся высокая, хотя ведь, по сути, тут освещение не очень, и каменный бруствер со стороны моря высокий, и шапка от веток деревьев и кустарника приличная. А я продолжаю выдирать из этих зарослей понравившиеся мне сухие стволы повального кустарника деревьев. А это что? Я отпрянул назад. Кости, да еще в штаны одетые. Попятившись назад, запнулся о ветке и растянулся на спине, больно ударившись обо что-то копчиком. От страха волосы стоят дыбом, вытянутые вперед руки трясутся так, что кинжал прыгает перед глазами. Явно скелет. Вот только чей. Уж больно косточки для человеческого тела великоваты. Раз на меня не среагировал, то значит не нежить, а просто труп, вернее уже скелет. Перевожу дух. С земли подниматься не спешу. И устал, да и надо прийти в себя после такой необычной находки. Пока сижу и приглядываюсь к находке. Так, кожным штанам пришел конец. Труха, впрочем, как и рубахи. Поживиться тут в этих останках нечем, разве только что-то железное могло сохраниться, если за столько лет ржа его не съела. А может и монетки есть, им-то ничего не сделается. Встаю на четвереньки, палочку себе выломал небольшую, чтобы в костях удобнее ковыряться было. А самого вопрос гнетет, как и каким образом тут этот труп образовался. Может быть, из моего убежища вылез, а потом тут спокойно себя окочурился? Маловероятно. Со стороны моря тоже вряд ли пробрался в эти заросли. Звери поели или те же крысы? Но скелет абсолютно целый. Во всяком случае, я раскиданных костей около этого скелета не нашел пока. Пришел сюда со стороны крепостных ворот? Шел вдоль стен? Так я уже смотрел немного окрестности. Никак сюда по берегу не добраться. Чуть дальше, шагах в 100, стена вплотную к обрыву в море подходит. Там не то, что взрослые, там даже я вдоль стены никак не проберусь, если, конечно, летать не умеешь. На ум приходит только один способ попасть сюда трупу, причем уже в качестве этого трупа, спуститься со стены или упасть оттуда. Но вернемся к останкам. Штанов практически не осталось, пояс был, но одна труха от него на земле и в нем. Видно, ничего не было, или за время нахождения трупа все истлело. Даже бляха из дерева была вырезана. Нашел пару щепок, а больше ничего. Что-то совсем уж нищий дохляк мне тут попался. Хотя есть что-то, на удивление сумка сохранилась, на вид тканевая и пустая. Пощупал ее, ничего не обнаружил и открывать пока не стал, в сторону отложил. Кости уж больно большие и широкие, хотя принадлежности трупа может многое сказать череп, и я его нашел. Орк! Это останки орка, ну или на худой конец орчанки. Но против этого утверждения выступает полное отсутствие украшений. Даже орки-воины на шею себе манисты из монет вешают, обычно золотого и серебряного достоинства. А тут ничего, рабыня. Рубаха явно из травяной ткани. Тоже истлела. И ничего интересного я так пока и не нашел. Не считать же эту за находку пустую котомку. И черепок без украшений, хотя втайне, в душе очень надеялся обнаружить хоть что-нибудь из украшений. Осталось только пальцы рук и запястья проверить. Может, какое-то колечко или браслетик у погибшей или погибшего обнаружится. О, да, кольцо. Эх, бронза. Размером в 3 моих пальца. Не повезло. А больше ничего нет. Раскидал кости и остатки одежды. Улов мизерный. Хотя как раз кости стоило бы прикопать, но думаю, что в следующее посещение. А теперь выбираюсь из колючего кустарника и надо передохнуть. Думаю, что впечатлений на сегодня мне предостаточно. Взгляд с высоты на чашу каменной морской ванны. Вода начала прибывать, прилив. Подождем. Если вдруг сорвусь, то хоть не на мелководье каменистого дна приземляться, а в соленую воду, хотя тоже нехорошего мало. А потому займусь пока что кошкой, посильнее ее крюки углублю в расщельную между каменными валунами. А теперь посижу, отдохну, а заодно займусь перстнем и сумкой. Усаживаюсь на нагретые светилом камни, вытягиваю усталые натруженные ноги. В первую очередь нужно хорошенько рассмотреть перстень. Ну что сказать, массивный, иероглифы какие-то нанесены, явно этот язык я не знаю точно. А может это таинственные руны? Рисунки тоже непонятны, всякие завитушки. Солнце припекает и пить очень хочется. Флягу у Кири я не попросил, но он и так много чего подогнал, не стоит наглеть. От нечего делать стал примерять здоровенный перстень на свои маленькие пальчики. Мне весело и легко, хворостом запас, и вот перстенек нашел. За серебряный точно продам или на что-нибудь обменяю того же кузнеца. Ну а сумка и саму пригодится. Укорочу ручку, подогнав под свой рост, и привет. Будет куда вещи складывать, а то с того же базара веревки пришлось в руках всю дорогу тащить. Я о чем-то задумался, продолжая попеременно мерить и просовывать свои пальцы рук в красивый массивный перстень. Вдруг что-то сверкнуло в глазах, словно я свой светляк самопроизвольно запустил, а в глазах блики. Промаргиваюсь, и это, тяжести перстня в руках не ощущаю. Я даже опешил. Как? Я потерял единственное приобретение? Обидно, ведь на этот серебряный я очень рассчитывал. Расстроился, и как только зрение восстановилось, начал осматриваться вокруг в надежде на то, что кусок бронзы закатился в расщельны между камнями, но не судьба, потерял. И только тут я обратил внимание на правую руку, на среднем пальчике которой удобно примостился маленький перстенек, точная копия моей пропажи, только уменьшенная в несколько раз. Я удивленно рассматриваю свою руку, точно он, просто уменьшенной формы. И вязь та же, рисунок, но как же он смог уменьшиться и преобразоваться, точно под размер моего пальца, еще почему же тогда он с магической начинкой не среагировал на другие пальцы? Ответов у меня не было. Я попытался осторожно снять перстень с руки. Кольцо легко соскочило с пальца и легло в ладонь. Вот только превращаться обратно в большой перстень оно не спешит. Так, понятно, под нового носителя подстроилось. Что все это значит? Получается, я маг и могу управлять артефактами? Одни вопросы, но я не знаю, бывают ли маги в таком молодом возрасте. Кстати, о возрасте. А сколько мне лет? Я удивленно уставился перед собой. А правда, сколько? Судя по возрасту, как сказал Жмых, не больше 10, но может быть как больше, так и меньше. И ведь, что обидно, даже как меня зовут, я не помню. Но вернемся к кольцу. На что оно действует? Что с его помощью можно делать? Ответов опять же нет. Лучше видеть не стал, слышать вроде тоже, может, стал сильней? Да нет же, прутики вместо рук, ног. Ладно, потом разберемся. Уж точно я его продавать не буду, да и в таком маленьком виде никто у меня его не купит. Кому он такой нужен? Вздыхаю расстроенно. Деньги-то нужны? Перевожу взгляд на лежащую рядом со мной на камнях котомку. Вид у нее, мягко говоря, не очень. Просто плотная ткань, крупные грубые нитки, отталкивающая вещь. Но выбирать не приходится, не время воротить носом. И такое подспорье в моей ситуации можно воспринимать как дар богов. Ну, посмотрим. Открыл котомку и обомлел. Как же так? Я же проверял. Полная сумка, с верхом какой-то травы в пучках. Между прочим, и судя по всему, ее этой травы в эту котомку не одну охапку напихали. Закрываю, открываю глаза. Трава торчит из котомки и просто выпирает. Ничего не изменилось. Пытаюсь опять закрыть котомку. Края легко сводятся. Я приподнимаю котомку вверх. Легкая и на ощупь пустая. Совершенно пустая. И это, трава не прощупывается? Да что же это такое-то? Вытащить всю траву из сумки? Я опять ее раскрыл. Пучки травы, причем свежие травы, опять буквально выпирают наружу. Но не бывает такого. Магия. Только это и приходит на ум. Думаем. Ну, вытащу я траву, а вдруг не получится обратно засунуть. Тут нужно с кем-то сведущим посоветоваться. А кто у нас может быть сведущим в вопросах продажи травы? Правильно, травник или травница. Любой, кто на том же рынке траву продает. Видел я вчера место, когда гулял по рынку, где травницы сидят. Одна молодая, вторая чуть постарше, а вот третья совсем уже древняя старуха. Увидел я ее, когда она с кем-то ругалась, с покупателем видно. Вот к ней обратиться за советом, да и убежать от нее в случае чего я точно смогу. Не успеет она меня схватить, если что. Да и сидит она на базаре в закутке, в стороне от всех, почти на выходе, правда, в сторону порта. Ну, это мне даже на руку. Кто там будет пытаться ловить мальца, несмотря на крики древней старухи? Решено, так и поступлю. А теперь пора спускаться к себе в подземелье. Там меня ждет пирожок, горячий напиток и купание в морской воде. Стирка по возможности, а до того момента, как совсем стемнеет, работа над веревочной лестницей, все необходимое у меня есть.